именно наблюдают, а не следят и не сопровождают. И это не было похоже на наблюдение, представленное от домов, спецслужб или самих недоброжелателей. Это вообще не было похоже ни на что ранее им виденное. А проанализировав ситуацию, он понял, что наблюдает за ним уже явно не первый день. Просто только сейчас он обратил на это внимание, и то благодаря своей настороженности и навыкам, развитым в проклятых землях, когда постоянно приходилось отслеживать вообще любое постороннее внимание. Все дело было в том, что за ним, как ни странно, наблюдали обычные простые люди. И не специально следили за ним, а как бы между делом, в процессе своих повседневных занятий. Потому он и не сразу и заметил наблюдение. Настолько это было необычно и непривычно, и ранее он никогда не сталкивался с подобным. Хотя сейчас, спустя некоторое время, он стал припоминать, что как-то давно читал о чем-то подобном в одной из приключенческой исторической книги про очень старые времена, еще до появления одаренных и магии. Получалось, что за ним наблюдали обычные люди. Мальчишки-чистильщики обуви и уличные продавцы газет. Мальчишки-посыльные и доставщики. А еще и продавцы тележек свежих фруктов, овощей, зелени и прочие повседневные мелочевки, которых здесь было во множестве на улицах, и на которых обычно не обращают внимания, если не нужен конкретно их товар или услуги. А главное, он не чувствовал от них ни агрессии, ни постоянного интереса. Просто мимолетное внимание обычного неодаренного человека, не представляющего опасности. Потому он не сразу и заметил это, просто давно уже привык к подобным мимолетным периодическим взглядам. И пока он даже примерно не мог понять, кто мог организовать подобное наблюдение, а главное, для чего и зачем. Единственное, он обратил внимание, что все мальчишки, да и взрослые продавцы, все чуть более смуглые, чем остальные местные жители, хотя, возможно, и потому, что это жители окраин и пригородов, проводящие гораздо больше времени на открытом воздухе и солнце. И еще он не сомневался, что все это наблюдение ведется точно не для благих целей, так что ему снова пришлось усилить внимание и меры безопасности. Снова он положил в баул средний защитный амулет и снова под пиджак приспособил мангуст в кобуре скрытого ношения. Да и хорошо зарекомендовавший себя усилитель заклинаний и тишину стал держать под рукой. И самое главное, он сомневался, что представленные наблюдатели от домов и, возможно, спецслужб смогли заметить и выявить своих конкурентов. Так что вряд ли они смогут вовремя прийти на помощь, если что. Но до конца рабочих дней на этой неделе ситуация так и не изменилась, хотя и не прояснилось нисколько. За ним по-прежнему присматривали различные наблюдатели, да и только. Свой первый выходной день на этой неделе Алекс снова провел с Мари, но в этот раз все прошло не столь хорошо и приятно для него. Просто Мари вытащила его на очередной спектакль, даваемый какой-то заезжей столичной труппой. В этот раз он хоть и не плевался через раз, но и какого-то удовольствия точно не получил. А на следующий день они отправились на морскую прогулку, устроенную Энрике. Тот сообщил Алексу, что прогулка должна ему понравиться, и рекомендовал взять с собой полевую одежду и обязательно оружие типа мачете или среднего арбалета и запас спецболтов к нему. И Алекс примерно догадывался, куда они направятся и чем планируют заниматься. Около 5 часов утра к его причалу подошла яхта Веласкесов, одна из тех, что он видел на причале во время прогулки после ужина. Он поднялся на борт со своими вещами, и они сразу же отчалили и направились в море. Всего в кают-компании собралось 9 человек, помимо него, и всех их он уже знал. В основном были те, кто уже приезжал к нему на виллу. Не было только той девушки, что флиртовала с ним вначале, и умника. Вместо них присутствовали брат с сестрой, хозяева той самой вечеринки. Видимо, это все были наиболее близкие друзья и приятели Энрике и Марии Веласкесов, сделал он вывод. Через несколько часов на горизонте появилась очередная группа островов, в которые они и направились, а после пристали к одному из них, зайдя в удобную бухту с причалом. На берегу располагалась небольшая каменная крепость, местный форпост и опорный пункт, как пояснил ему Энрике. И да, он не ошибся в своих предположениях. Они прибыли на остров с искаженными тварями и планировали отправиться на охоту, причем все, и парни, и девушки. Им провели краткий инструктаж, причем, как понял Алекс, в основном для него. Остальные, видимо, уже не один раз бывали на этом острове, так как быстро и привычно переоделись и вооружились. Причем быстро собрали все, включая девушек. У каждого прибывшего висело на поясе в ножнах широкое мачете и был с собой средний арбалет. Все прибывшие охотники были одеты в похожие плотные куртки из шкур искаженных тварей и с интересом, а также и некоторым недоумением, поглядывали на нож охотника, стреломет и внешне простую, камуфляжную тканевую одежду Алекса. Причем Энрике, конечно же, предложил Алексу свою запасную куртку, но он, естественно, отказался. И тот не стал настаивать, поскольку знал, что у него есть опыт охоты на искаженных тварей. Запас качественных и улучшенных спецболтов из имперских хранилищ у Алекса был немалый. Их он приобрел себе с большим запасом. Еще когда готовился к поездке на Восточные острова. Вот он и взял часть с собой в поездку на юг, забив ими целый саквояж, как будто знал, что пригодятся. Не пришлось покупать местные непроверенные изделия. Эти болты он как раз и уложил в подсумки, уже заранее собранными в обоймы. Затягивать с отправлением никто не стал, и все дружно направились вглубь острова по утоптанной тропинке. Причем их сопровождали несколько проводников из крепости и несколько прибывших с ним на яхте неприметных, как их уже давно называл Алекс, независимо от того, что некоторые из них как раз и были весьма приметными из-за своих габаритов или мощной магической ауры, или иных специфических навыков. Как понял он из объяснения и инструктажа, искаженные твари на этом острове были некрупными, не больше средней собаки размерами, но при этом были весьма шустрыми, агрессивными и имели большую пасть, полную острых и крепких клыков. Специфическими магическими навыками вроде ментальных атак и мгновенных ускорений местные твари не обладали, но зато водились на острове в изобилии и быстро восстанавливали свою популяцию после периодических охот на них. Самое то, чтобы натаскивать молодых бойцов и боевых магов в условиях реальной, но вполне посильной опасности. И да, было заметно, что местные великие дома не пренебрегали подобной боевой подготовкой. В этом он убедился через достаточно недолгое время. Все прибывшие охотники сразу, без всякой раскачки, включились в дело. Они все, не исключая девушек, лихо, азартно и сосредоточенно, били по искаженным тварям боевыми заклинаниями, закинув арбалеты пока за спину. И у них это вполне неплохо получалось. Что у парней, что у девушек. И он не заметил особых различий в эффективности и правильности действий между ними. Другое дело, что тварей действительно было много. И они действительно были шустрыми и ловкими. Так что работы всем хватало с избытком. И заклинания летели практически постоянно. Кроме того, он очень быстро убедился, что все собравшиеся молодые охотники были действительно сильными и достаточно опытными боевыми магами. Так что Алекс дважды подумал бы, наверное, стоит ли выходить против кого-то из них в честном и прямом магическом поединке. С его штрафами на боевые заклинания они все были явно не ниже, а может и выше его по фактическим рангам. И, видимо, здесь, на юге империи, воспитывали и готовили родовитую молодежь более сурово, чем в столице. Правда, по его мнению, заклинания они использовали избыточно мощные. А поскольку твари были шустрые, то и приходилось им порой бить по два раза, а то и более. Но при этом они все-таки сильно не увлекались и подстраховывали друг друга. Было видно, что не первый раз они здесь вместе на охоте и привыкли действовать сообща и совместно. Алекс, естественно, не рвался в первые ряды и не мешал их слаженным действиям. Он двигался чуть сзади и сбоку от Мари и Энрике, несколько раз даже подстраховывая их, когда они все же чуть увлекались в азарте боя. А так он достаточно быстро приспособился и точечными заклинаниями планомерно бил твари, притормаживая их щитами и периодически отстреливая самых шустрых, а еще несколько раз намеренно, подпустив к себе твари, разрубал их ножом охотника. И он даже не заметил сразу, что снова неожиданно подключились несколько потоков сознания. Он как-то умудрялся достаточно легко и спокойно отслеживать и уничтожать твари, присматривать за Мари и Энрике и в целом контролировать обстановку вокруг себя. И все это без существенного и предельного напряжения сил и возможностей. И он даже сумел заметить, что один из проводников и один из неприметных страхуют именно его. Со временем он обратил внимание, что сопровождавшие их проводники ведут группу по большому кругу, и они в скором времени должны будут вернуться назад, к относительно безопасной и постоянно зачищаемой территории. И он не ошибся. Через некоторое время нападение тварей уменьшилось, а вскоре и вовсе сошли на нет. И усталая, но, похоже, довольная группа охотников, их сопровождающих направилась скорым маршем к опорному пункту, ибо в этот раз все прошло без неожиданностей и эксцессов. После душа и переодевания все прибывшие собрались на берегу защищенного каменными стенами пляжа, где на углях уже жарилась свежая рыба, и были приготовлены другие закуски. Все выпили вина за удачную охоту и сразу же приступили к обеду, жадно набросившись на еду, поскольку с аппетитом после такой нагрузки, похоже, ни у кого не было проблем, и точно уж никто не переживал из-за фигуры. А после того, как все насытились и снова было разлито по бокалам вино, Энрике обратился к одному из неприметных пожилому, но крепкому седому мужчине. «Наставник Гверт, вы же, как обычно, вели статистику?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес Энрике, а Алекс понял, почему тот во время охоты постоянно перемещался вдоль строя позади охотников. «Естественно, вел! Не вам же, балбесам, это доверять!» Усмехнувшись в усы, произнес очевидно наставник молодежи Веласкесов. «Сейчас подсчитаю и оглашу результаты. Я тоже был занят обедом. Ни одни вы проголодали сегодня». Через несколько минут, под нетерпеливыми взглядами собравшихся, он закончил свои расчеты на бумажке, оглядел всех и снова усмехнулся в седые усы. «Лучший результат на этой охоте показал...» Он выдержал театральную паузу. «Лэрд Алекс, наш гость из столицы Закатных гор». Он назвал неожиданно для всех победителя и под удивленные возгласы собравшихся продолжил объявление результатов охоты. «Да, лэрд Алекс. На его счету 107 убитых тварей. Второй результат у Энрике. На его счету 89 тварей. Третий результат...» Мария заняла по итогу 5-е место, причем пропустив вперед одного из оставшихся парней и одну из своих подруг. Впрочем, все охотники шли достаточно плотной группой, разрыв между ними был минимальным. «Вот что значит охотник из Закатных гор! А ведь он не боевой маг!» Продолжил между тем наставник Гверт после оглашения результатов. «Но главное все же не это. Главным является то, что эффективность поражения у лэрда Алекса близка к 100%. А уж по затратам магической энергии на одну тварь он и вовсе вне конкуренции. Господа боевые маги, посмотрите на него! Он сидит здесь и сейчас свежий, как огурчик. И посмотрите на себя. Вы все как уставшие лошади после целого дня на вспашке поля. Так что делайте выводы, господа и дамы. Вам явно есть над чем поработать. Берите пример с лэрда Алекса. Он, как опытный охотник и целитель, с хирургической точностью подбирает заклинания и контролирует затраты энергии, а не надеется только на свою мощь. И результат, как вы видите, налицо». После слов старого наставника все призадумались и несколько по-другому, более внимательно и несколько хмуро поглядывали на него. Поверхностные эмоции у них были разные. Сквозили там в основном досада, недоумение и некоторое неверие. Но вот откровенно негативных эмоций он не почувствовал. И он на всякий случай не стал усугублять, поскольку день сегодня выдался очень жарким, и не стал говорить и даже вскользь упоминать, что его полевая одежда пошита в очень дорогом ателье и зачарована, в том числе на терморегулировании. Тогда как все остальные парились в плотных тяжелых куртках. И кроме того, у него в одном из карманов была фляжка со специальным тонизирующим, освежающим и бодрящим напитком. А трубочка для удобства была выведена к воротнику. Чуть позже Алексу, как и не раз уже до этого, пришлось снова демонстрировать возможности ножа охотника и стреломета, поскольку все обратили внимание и заметили, как он использовал их на охоте. Но он уже привык к подобному и относился к этому как к некой данности. А вот что его заставило несколько насторожиться, это взгляды Марии, которые она украдкой кидала на него. Он почувствовал, что эти взгляды точно не к добру. Но что его все же больше волновало и несколько напрягало, так это то, что вновь проявившееся разделение потоков сознания непонятно как активировалось. Впрочем, как и с чувством опасности, боевым предчувствием и дальним обнаружением недоброго внимания к себе. Он не мог управлять этими процессами по своему желанию и пока не понимал, как это происходит и как работает. Единственное, что его пока утешало, в критические напряженные моменты эти умения, как правило, все же проявлялись. После охоты и слов наставника Мари периодически с хищным и собственническим интересом бросала свой взгляд на Алекса. И были в первую очередь в этом взгляде не гордость и радость за своего парня, хотя и это, конечно, тоже было. Но в первую очередь в этом взгляде было извечное и неутолимое женское любопытство. Ведь сегодня он снова открылся ей еще с одной стороны. И очень ей захотелось узнать, что еще скрывает этот парень. Она и раньше постоянно замечала, что он явно не такой простой и неотесанный, как хотел казаться порой со стороны. И что-то он точно скрывает. Как минимум, он гораздо лучше подготовлен, чем многие боевые маги. При этом он целитель, и одной охоты на твари этого не объяснить. Слишком уж разноплановые были у него умения. И еще была ее изначальная интуиция. Ведь не просто так она обратила когда-то на него внимание. Чем-то привлек ее уже тогда этот вроде бы внешне обычный и непримечательный мальчишка-варвар, как все его тогда называли. А главное, она чувствовала, что, несмотря порой на внешне несвязанные действия и заявления, он точно следует какому-то своему сложному плану. Возможно, потому и встревает периодически во всякие неприятности и непонятности. И вполне возможно, не врут все те невероятные слухи, что ходят о нем. А вот что решили, главное, что будут сообщать службы безопасности своих родов остальные, осталось неизвестным. Но точно что-то обязательно будут сообщать, поскольку успешная и непонятная одиночка не мог не привлечь внимание местных родов, тем более, что никто особо не верил, что он действительно одиночка, и значит, они просто чего-то пока не увидели. В воскресенье, около 2 часов дня, Энрике и Мари заехали за ним на виллу, и они все вместе на их экипаже отправились к одному из городских полигонов, где должна состояться его дуэль с Алонсо Анкалво. Энрике был спокоен и деловит, Мари хмурилась и чуть-чуть нервничала, а Алекс настраивался на предстоящий поединок. Он неплотно пообедал. Провел разминку, растяжку и короткую магическую медитацию, а сейчас просто настраивался, не давая тревоге или напряжению сбить себя с правильного состояния. Они прибыли на место за 20 минут до назначенного времени, так что Алекс спокойно и не торопясь переоделся и за несколько минут до 3 часов вышел на арену. Он мельком отметил, что зрителей собралось немного, но и немало. По крайней мере, гораздо больше, чем присутствовало на вечеринке. Но и до отказа зал забит не был. К нему тому же подошел Энрике, уточнил, все ли в порядке, и отправился к арбитру. Его соперник уже был на арене и дожидался начала, внешне спокойно и несколько отрешенно стоя в сторонке. Ровно в 3 часа арбитр объявил о предстоящем поединке. Были произнесены все положенные фразы, все формальности улажены. Потом они выбрали дуэльные мячи и разыграли стороны на арене. И следом арбитр, в последний раз уточнив у соперников готовность, дал команду о начале поединка. Его соперник сразу без какой-либо проверки и прощупывания взял достаточно высокий темп боя и выбрал динамичную атакующую тактику. Со стороны казалось, что он постоянно атакует, и Алекс постоянно защищается, и лишь только изредка пробует контур-атаковать. На самом деле Алекс пока достаточно легко выдерживал темп боя и даже мог бы ускориться при необходимости. Не настолько легко, конечно, словно на обычной тренировке, но ситуацию он пока контролировал, несмотря на то, что действовал от обороны. Для соперника это, очевидно, оказалось откровенным сюрпризом, и он слегка занервничал, судя по его поверхностным эмоциям. «Нет, Его соперник действительно был очень хорошим и опытным бойцом. И, возможно, ранее он мог бы, несомненно, добиться успеха. Но при подготовке к поездке на Восточные острова Алекс не только уделял время тренировке и подготовке остальных охотников. Он очень серьезно занялся тогда тренировками с холодным оружием, причем с лучшими и сильнейшими бойцами и фанатами этого дела. Такими, как Томас Анбронте, одного из инструкторов закрытого полигона, где они занимались вообще, все называли лучшим специалистом империи в этом деле. Так что Алекс серьезно поднял тогда свои навыки и уровень, а также неплохо отработал ее не совсем одобряемые и разрешенные приемы, как и способы противодействия им. А это уже был несколько другой класс. Инструктор тоже был фанатом своего дела, причем в первую очередь родил за само искусство, а до всяких запретов и недобрений ему не было дела. Они быстро нашли тогда общий язык, и Алекс, позднее находясь в столице, изыскивал возможности и хотя бы раз в неделю занимался с этим инструктором. Алонсо Анкалва был очень неплох, но несколько уступал столичным профессионалам этого дела. Это Алекс достаточно быстро понял. И да, для него это тоже был новый опыт и новое знание, ведь он давно уже упражнялся только с инструктором и не имел возможности до сегодняшнего дня сравнить себя и подросший уровень с другими бойцами. Но пока все шло неплохо, и он продолжал контролировать поединок. Во втором раунде соперник чуть увеличил темп и натиск, но Алекс достаточно легко выдерживал новый темп и продолжил поединок на тех же условиях. Соперник постоянно нападал, а он защищался и изредка контратаковал, прощупывая оборону и защиту того. А еще он почувствовал, что его соперник начинает уставать и уже серьезно нервничает. А в этот раз тот был без артефакта сокрытия. И было очень похоже, тот пока не знал, что ему делать. Очевидно, ему дали изначально несколько другую информацию, и, вероятнее всего, его стратегии и тактика строились на превосходстве в уровне мастерства. Тогда он смог бы улучшить момент и под шумок, якобы случайно, нанести смертельное ранение. Третий раунд соперник начал в первоначальном темпе, видимо, осознал, что не сможет взять его измором и продавить защиту. И все-таки он был неплохим бойцом, он, конечно же, нервничал, но пока так и не спешил применять запрещенные приемы. Видимо, все же понимал, что без серьезного преимущества в бою применить такие приемы было просто невозможно, так чтобы не заметили арбитры. И уже было понятно и очевидно, что он не был профессиональным бритером и наемным убийцей. Скорее всего, его просто вынудили пойти на это, оперируя чем-то серьезным. Алекс уже думал, что все так и закончится ничем. Просто ему самому было в принципе наплевать, кто там лидирует по очкам. Для себя он все понял. Он в какой-то миг почувствовал мгновенную смену настроя его соперника. Тот все-таки с отчаяния решился и как раз начал одну из длинных связок, которую можно было закончить тем самым грязным приемом. Алекс предельно сосредоточился и в нужный момент четко и быстро нанес свой строго выверенный удар из неудобного положения, выбивая из руки меч соперника. В единственный момент для знающего человека, когда соперник пытается быстро поменять уровень атаки и направление удара, при этом вынужден всего на мгновение удерживать клинок лишь двумя пальцами, без подсказок, а главное тренировок с инструктором, он подобное не смог бы провернуть. Следом Алекс быстро шагнул вперед и приставил клинок к горлу соперника. А еще он почувствовал, что тот практически на пределе и готов уже просто ударить магией. «Не стоит оно того», — тихо и спокойно произнес он, твердо глядя в наливающиеся безумием глаза соперника. «Не стоит, чтобы тебя там не обещали. Тебя просто использовали в темную и подставили. Не было у тебя шансов изначально». Его соперник вздрогнул после его слов и как бы потух, опуская плечи. А арбитр объявил об окончании поединка, при этом очень внимательно следя за ними, как, впрочем, и два других арбитра. И Алекс понял, что старый и опытный арбитр заметил все эти нехорошие манипуляции его соперника, как во время самого поединка, так и при завершении. Арбитр внимательно посмотрел на Алекса, но он едва заметно отрицательно покачал головой. И тот тоже согласился с таким решением. Так что по итогу просто объявил Алекса победителем в дуэли. Он не планировал поднимать шум и устраивать разбирательство. Главное, что он не пострадал и, скорее всего, сорвал очередную провокацию, заодно и проверил на практике свои возросшие навыки. А разбирательства никак не решат его проблем с таинственной структурой. А еще он нисколько не сомневался, что арбитр все равно доведет информацию до кого следует. Так что этого Алонсо Анкалво в любом случае возьмут на заметку и сделают выводы. Или, что более вероятно, структура решит с ним вопрос кардинальным образом. Впрочем, это уже не его печаль. Каждый сам несет ответственность за себя, за свои решения и свои поступки. К нему подходили знакомые по вечеринке и поздравляли с победой. И он ловил еще больше задумчивых, недоверчивых и непонимающих взглядов. Не все так хорошо и профессионально разбирались в поединках с холодным оружием. А со стороны многим казалось, что его соперник явно сильнее и неуклонно побеждает. Зато в их эмоциях сквозило всякое разное. Хватало и некоторого негатива, и неприязни. И Алекс от этого даже несколько успокоился, а то слишком уж правильными и доброжелательными казались ему до этого все встреченные южане. А так все-таки не бывает. А вот Мари после дуэли, несмотря на радость и некоторую гордость за него, еще больше укрепила в своих подозрениях и еще больше захотела докопаться до истины, ведь подобные навыки и уровень владения оружием точно невозможно отточить на искаженных тварях. Рапорт от тайного агента, псевдоним Ворон, на имя куратора. Довожу до вашего сведения, что в воскресенье 28 июня, в 3 часа после полудня, на полигоне по адресу улица Причальная, дом 17, состоялась запланированная дуэль фигуранта, псевдоним Лавкач и фигуранта псевдоним Барсук. Условие – победа по очкам. Стандартные дуэльные мячи, 3 раунда по 3 минуты. Практически сразу после начала поединка стало очевидно существенное преимущество в уровне фигуранта Барсук над фигурантом Лавкач. Он с самого начала практически контролировал весь ход поединка, несмотря на то, что действовал якобы от обороны. И внешне казалось, что инициатива на стороне фигуранта Лавкач, что указывает на крайне высокий уровень владения холодным оружием фигурантом Барсук. Во втором раунде фигурант Лавкач попытался увеличить темп боя и тем самым вымотать соперника, но его попытка провалилась. В третьем раунде фигурант Лавкач попытался применить запрещенный прием, но в ходе его выполнения был обезоружен фигурантом Барсук. Далее фигурант Лавкач, теряя контроль над собой, начал формирование боевого заклинания, но после все же остановился после каких-то слов фигуранта Барсук, что может указывать на его неустойчивое психологическое состояние. По моим наблюдениям, выполнение запрещенного приема и формирование боевого заклинания во время дуэли были замечены не только фигурантом Барсук, но и арбитром дуэли. Но они по неизвестной и непонятной причине не стали придавать это огласке и просто завершили дуэль сообщением о победе фигуранта Барсук. Виза начальника аналитической группы. При планировании и разработке возможных операций по фигуранту Барсук учесть наличие у него очень высокого уровня навыков владения холодным оружием, также учесть его умение маскировать эти навыки. Глава 11. Потянулись его очередные рабочие будни. Ближе к вечеру, уже после своего рабочего дня, Алекс вышел из очередного весьма неплохого и, что главное, понравившегося ему ресторана. Постоял на крыльце, жмурясь на вечернем солнце, когда вольный и сытый кот, и отправился в ближайший антикварный салон, как и поступал уже не один раз до этого. Настроение у него сегодня было в целом благодушное и несколько расслабленное, и даже всевозможные наблюдатели за ним ему никак не мешали и не портили настроение. Тем более он не делал, да и не собирался делать ничего тайного или выходящего за рамки привычного, и тем более приличного. Должны же быть у любого человека свои странности, привычки и увлечения, и наоборот. Если их нет, это вызывает больше вопросов. Вдруг этот человек что-то скрывает и, возможно, нехорошее. Вот и он выбрал пока себе посещение солидных и статусных ресторанов и антикварных магических салонов. Если изначально рестораны и салоны были больше для создания некого образа, хотя он и любил вкусно поесть, но все-таки не настолько, то вот посещение антикварных салонов его неожиданно для него самого увлекло. Кто-то предпочитал играть в азартные игры или в лотерею, кто-то посещал подпольные бои, кто-то вообще пускался во все тяжкие, а вот он пытался найти в салонах неучтенные или недооцененные артефакты и каждый раз испытывал некоторый азарт и предвкушение, а когда находил, то испытывал, кроме всего, и некий прилив адреналина. Получалось, что он оказался своего рода коллекционером, причем заядлым. И ему, помимо практической пользы, просто нравилось заниматься этим. Тем более при наличии такого козыря и подспорья, как определитель. И он не видел в этом ничего плохого. Главное, что его увлечение не мешало жить другим. А ему так и вовсе приносило пользу и выгоду. Правда, пока всего лишь пару раз. Но его это вовсе не останавливало и не смущало. Он считал, что все впереди. Кроме того, это было, наверное, самое безобидное и безопасное из его всех увлечений и занятий. Сегодня он как раз решил посетить один из антикварных салонов, принадлежащих тому самому великому дому, о котором ему рассказывала Мари. И этот салон как раз располагался неподалеку от этого ресторана. Он буквально только вчера наконец-то навел справки и узнал, где располагаются их салоны. А сегодня как раз решил проверить, насколько хороши у этого дома специалисты и выбор товаров. А еще он никак пока не мог определиться для себя, к кому обратиться по поводу возможности попадания на закрытый аукцион. И вообще до конца еще не определился, нужно ли ему это. Так что пока решил начать с их обычного салона. Обойдя по кругу небольшую площадь с пышными цветочными клумбами и фонтаном посередине, он ненадолго остановился у входа в салон. Явно старинная и вычурная дубовая дверь, украшенная резьбой и усиленная полосами потемневшего от времени металла, и солидная вывеска с претензией на роскошь. Он потянул на себя ручку двери и под звук колокольчика прошел вглубь помещения. Сам салон и, как и выбор, да и выкладка товаров его особо не впечатлили. Просто этот салон ничем не отличался от пригородных и провинциальных антикварных салонов, что он посещал до этого. Да и еще, при выкладке упор был сделан в первую очередь на богатый и дорогой внешний вид и отделку товаров и артефактов, а не на их скрытые свойства и назначение. И этого он не любил. Внешний вид артефактов интересовал его в последнюю очередь, и он точно не хотел переплачивать за блестящие бесполезные побрякушки. Но, видимо, многим это нравилось, в отличие от него. Так что он оказался несколько разочарован, что ли. Нет, ничего такого. Просто он подспудно ожидал от салонов солидного и влиятельного дома, занимающегося этим делом веками, несколько другого уровня и класса, как в подаче, так и в уровне товаров. Да и персонал салона его не особо впечатлил, и даже немного наоборот. Поначалу пара консультантов и вовсе не особо обратили на него внимание, занимаясь то ли упаковкой, то ли распаковкой товаров. За прилавком виднелись какие-то открытые коробки, а после они вовсе стали перешептываться между собой, поглядывая на него, явно о чем-то споря между собой. Ему в целом, да и в частностях, конечно же, не было дела и заботы до организации бизнеса этим домом, но все же некий осадок остался. Осмотрев витрины и полки и не найдя ничего достойного своего внимания, он собрался было уже уходить, когда к нему подошел один из работников салона, более солидный и представительный на вид, представившийся управляющим салоном. «Лэрд ищет что-то особенное?» Скорее утвердительно, чем вопросительно произнес он. «Здесь выставлены не все наши товары. Возможно, вы не в курсе, Лэрд, но наиболее ценные и редкие образцы выставляются не здесь. Вас это интересует, Лэрд?» «Да, я интересуюсь артефактами». Кратко ответил ему Алекс, уже подозревая и догадываясь, о чем может пойти речь. «Тогда, если пожелаете, Лэрд, могу порекомендовать вам посетить закрытый аукцион с несколько другими более широким ассортиментом. Но, как вы понимаете, там чеки не принимаются», — произнес вежливо и несколько отстраненно управляющий салоном. «Да, уважаемый. Это могло бы меня заинтересовать. И с подобной оплатой у меня не будет проблем», — ответил ему Алекс и для убедительности чуть повернул к нему баул. У него действительно лежала в бауле некоторая сумма наличными, и достаточно солидно и явно избыточно для повседневных трат. Но он, конечно же, имел в виду то, что ему не составит проблем поиск и большой суммы. Достаточно было попасть в укромное помещение и вынуть деньги из-под пространственного инвентаря. И еще он догадался, о чем, возможно, говорили сотрудники, несколько невежливо поглядывая на него. Похоже, кто-то из них узнал его, и они после недолгого спора решили предложить ему посещение закрытого аукциона. Тем более, как он уже понял, в этом городе не совсем официальное и разрешенное занятие особо и не скрывается, и скорее наоборот. Все и все знают. Просто соблюдаются некоторые внешние приличия. «Вопрос в том, лэрд, что ближайший аукцион состоится буквально через полчаса. И если вы пожелаете участвовать, я должен буду передать заявку по телефону и только после этого выдать вам специальный жетон с номером. К сожалению, лэрд, таковы правила», — сообщил ему извиняющимся тоном управляющий. «Хорошо. А я успею добраться до места проведения аукциона?» — спросил Алекс. «Да, конечно же, успеете, лэрд. Место здесь, неподалеку. А я немедленно подам на вас заявку. Прошу извинить меня. Мне нужно отлучиться и сделать звонок», — произнес управляющий и шустро удалился куда-то в недра салона. А через пару минут он снова появился. «Все в порядке, лэрд. Вас пропустят на аукцион. Вот ваш жетон с номером и маска. Ее наденете перед входом здания аукциона. К сожалению, лэрд, жетон только медного уровня. Но жетон большего уровня я вам выдать не могу. Это могут делать только непосредственно устроители аукциона. Таковы правила, лэрд», — снова извиняющимся тоном сообщил ему управляющий. «Ничего страшного, уважаемый. Меня пока устроит и медный», — ответил ему Алекс, забирая жетон и маску. После управляющий быстро, но достаточно подробно разъяснил ему, куда надо идти и что надо делать. Все оказалось практически так же, как и при посещении им с приятелями подпольных боев в столице. Нужно было зайти в фойе одного из общественных зданий, пройти в неприметный закуток с правой стороны, надеть маску и с помощью жетона открыть дверь. Следом через тамбур будет еще одна дверь, выходящая в закрытый двор. Там нужно постучать в единственную имеющуюся дверь напротив, предъявить жетоны, дальше его проводят устроители аукциона. Все покажут и объяснят. А если он приобретет что-то достаточно дорогостоящее, то ему вручат уже серебряный жетон и будут извещать о последующих аукционах. Кстати, взяв в руку жетон, он почувствовал наличие какой-то достаточно сложной и объемной техномагической метки. Идти оказалось действительно недалеко. Закрытый аукцион здесь проводился, как и подпольные бои в столице, практически в самом центре города в одном из обычных на вид общественных зданий. Он зашел в просторное фойе обычного офисного здания со множеством вывесок и указателей, свернул направо и нашел неприметный закуток с единственной дверью. Надев маску, он приложил жетон к прямоугольнику рядом с дверями и услышал, как отчетливо щелкнул замок. Повернул ручку и, открыв дверь, он шагнул дальше. За дверью оказался небольшой тускло освещенный тамбур со следующей дверью, ведущий, очевидно, во внутренний двор. Пока все шло согласно описанию и практически как и в прошлый раз в столице. Щелкнула замком дверь за ним, и Алекс потянулся жетоном к пластине у следующей двери, но не успел. Его словно бы ударило и придавило чем-то тяжелым и мягким одновременно. Будто бы огромный тюк ваты упал на него, прижимая к полу и вытягивая все силы. Следом давление резко спало, но он, обессиленный и терзаемый болью, привалился к стене и стал сползать на пол. Сквозь пелену боли и слабости он увидел, как открывается потайная дверка в стене тамбура, и в тусклом свете сумел разглядеть пару мужских силуэтов в глубине. Но выйти к нему в тамбур они не сумели. Выстрелы из мангуста практически забили их обратно. Алекс же пока и сам не понял, каким образом у него в руках оказался мангуст. То ли снова сработало разделение потоков сознания, то ли сработали его рефлексы и инстинкты, а возможно и то, и другое. Главное, очень вовремя, остальное пока было неважно. Он накинул на себя укрепляющее заклинание, затем еще одно, и ему резко полегчало. Сознание более-менее прояснилось, и боль стала постепенно уходить. Он поднялся на ноги, запоздало проверил ближайшую округу. Живых поблизости не обнаружил. Следом проверил обе входные двери. Они были заблокированы. В каморку за потайной дверью он по понятным причинам не стал заходить, а сразу активировал определитель, чтобы понять, чем так серьезно и мощно приложили. «Малый переносной модуль автоматического блокиратора магических потоков нелетального действия. Негатор 1 АПБ. Уровень блокировки, включая локальный ранг, старший магистр. Назначение – транспортировка под блокировкой магических потоков. Максимальная площадь объем помещения для установки блокиратора – 2 метра квадратных. Питание – энергетические элементы МЭЭ-1О 2 на 1000 условных единиц. Система зарядки – автоматическая подзарядка. Заряд – 99%. Обеспечивает до 6 часов непрерывной работы. Изделие группы ОДР. Ограничено допустимых к распространению». Получалось, что приложили его переносным негатором, судя по описанию, предназначенным для транспортировки высокоуровневых заключенных. В прошлый раз он попал в помещение с негатором в беспамятстве, потому и не помнил, как ощущается его воздействие на одаренного сразу при включении. Потом, видимо, отключили, чтобы добраться до него. Скорее всего, до этого проверяли действие на ком-то и знали, что какое-то время одаренный не в состоянии оказывать сопротивление. Хорошо, что мангуст был под рукой, а то все могло бы у них и получиться. Стоит сказать спасибо неизвестным наблюдателям. Именно из-за них я и таскал мангуст под пиджаком. Усмехнулся про себя Алекс. Предельно аккуратно, чтобы не испачкаться, он извлек из каморки серебристый кофр с негатором. Затем подобрал с пола небольшой парализирующий артефакт в корпусе из золота, украшенном драгоценными камнями. Видимо, нападавшие планировали им дополнительно приложить его, да не успели. Следом подзарядил практически разрядившиеся защитные амулеты и, тяжело вздохнув, отправился звонить Гильермо Агилару и, на всякий случай, своему адвокату. Позднее, но уже в этот же день, он узнал всю последовательность и подоплеку произошедших событий. Во-первых, и что, возможно, самое главное во всем произошедшем, он просто ошибся дверями и попал не в тот антикварный и артефактный салон. Дело в том, что входные двери в оба салона располагались рядом. Он проверил потом, и действительно, рядом с той старинной и вычурно разукрашенной резьбой дверью, солидной вывеской над нею, располагалась строгая, внешне простая и лаконичная дверь и очень небольшая медная табличка сбоку, такие же, как и во всех антикварных салонах этого дома. Во-вторых, управляющего салоном задержали на выезде из города. Тот, почувствовав, видимо, неладное, попытался сбежать из города. А что касалось самого салона, куда Алекс по ошибке попал, то там все оказалось до безобразия банально, просто и незатейливо. Владельцы этого антикварного салона, как и некоторых салонов в других городах империи, проживали в столице. А этим салоном управлял их дальний родственник и, в общем-то, неплохо управлял до недавнего времени, пока не решил получить себе дополнительный доход, играя на бирже. За счет оборотных денег, естественно. И, естественно, не зная тонкостей, просадил практически все деньги. И тут как раз знакомые контрабандисты, не очень-то и понимая, что попало к ним в руки на этот раз, предложили ему купить некий артефакт по достаточно неплохой цене. Он и раньше со своими подельниками и по совместительству консультантами и оценщиками периодически проворачивал не совсем легальные сделки. И в отличие от контрабандистов, понял, что это такое и сколько может стоить негатор на самом деле. Все-таки он был неплохим и достаточно опытным специалистом. И он решил, что это его шанс начать новую безбедную жизнь. Собрав остатки денег из кассы и со счетов и взяв кредит под залог имущества салона, он выкупил негатор и собирался с подельниками податься в бега. Прихватив дополнительно наиболее ценные и компактные артефакты, которые они как раз и упаковывали, когда Алекс пришел в салон. Но их сгубила жадность, дурость и некий кураж. К этому моменту они уже стали осознавать, что назад дороги нет. И как раз до этого они испытали негатор и вроде бы как в шутку обсуждали возможность поживиться с его помощью, и даже теоретически разработали вполне себе осуществимый план, как это можно будет сделать в том самом тамбуре. Там был скрытый закуток с односторонним прозрачным окошком, где во время аукционов находился предварительный пост охраны, В остальное время он пустовал. И тут в салон заявился Алекс. По виду молодой, неопытный, неопасный, богатый балбес из столицы. В очень дорогой одежде, с весьма дорогими аксессуарами и явно интересующимися артефактами. В этом они как профессионалы разбирались. А вот из-за своих проблем и забот, новостями и жизни в городе, они как раз и не интересовались, и ничего не слышали о нем. И, естественно, не узнали, просто приняли за очередного богатого туриста. Они немного поспорили между собой. Но последние сомнения развеялись, когда он заявил, что наличные у него с собой. К тому времени они практически уже и так пустились во все тяжкие. Так что пока управляющий с ним беседовал, его подельники отправились в закуток. И в-третьих, все, что было связано с аукционом, его организацией и попаданием туда, было настоящим. У салона действительно было несколько жетонов для передачи самым доверенным клиентам. Так что если клиент ранее сталкивался с чем-то подобным в другом месте, то он наверняка не заподозрил бы подвоха. Единственное, никакого аукциона в этот день, естественно, не было и не планировалось. На этот раз все закончилось для него более-менее нормально. Но уже давно Алексу не было так стыдно и неудобно за самого себя. И в этот раз все это не списать ни на какое свое везение или невезение. В этот раз он уже сам откровенно и глупо подставился. Попался на уже собственные стереотипы мышления, да еще и проявил вопиющую невнимательность и небрежность. Непозволительно расслабился, утратил критическое мышление и постоянную настороженность. Слишком уверовал в себя, в свою известность и некую популярность и поддержку местных великих домов. И главное, попался и подставился не каким-то опытным и матерым профессионалом, а обычным растратчиком, мелким полукриминальным дельцам и начинающим бандитам. В общем, стыд и позор. А ведь были звоночки. Ему практически сразу и изначально бросились в глаза некоторые несостыковки и несоответствия. Что-то было точно не так, и он чувствовал это. Но отмахнулся от всего этого, списав все на провинциальный уровень. И вот результат. Единственное, что его хоть немного оправдывало, он подсознательно и по привычке включил запись разговора с управляющим. Да и мощные артефакты и мангуста не стал убирать в инвентарь. Хотя и была такая мысль. Потому как совсем его обеса могли не пустить на аукцион. Но в последний момент все же передумал. Не совсем расслабился, так как непонятные наблюдатели и угроза снаружи никуда пока не делись. Правда, в этот раз запись не понадобилась, так как управляющего задержали, и тот сразу же дал показания. А вот если бы тот успел сбежать, или это действительно оказались бы люди из Великого дома, как бы он тогда оправдывался за убийство двух одаренных без свидетелей? Да и обвес сыграл практически ключевую роль. И да, потом он все же посетил тот салон Великого дома, и там действительно, как он подспудно и ожидал до этого, был совсем другой уровень. Все внешне просто, строго, выверено и лаконично, и по-настоящему дорого. В общем, совсем другой класс, в том числе и у персонала. И точно не ниже уровнем, чем в столице, а может и повыше многих салонов. И чеки, как он позднее узнал, на закрытом аукционе принимались. Некоторые артефакты стоили столько, что золото пришлось бы возить сундуками. Другое дело, что клиенты старались расплачиваться чеками от других нейтральных родов и компаний, ведущих обширную деятельность. И этот момент он тоже упустил. Не подумал и повелся на возможность самостоятельно попасть на аукцион. Пара. Район Набережной. Ресторан «Бриз». Следующий день. К столику Алекса подошел мужчина средних лет, самой обычной среднестатистической внешностью и в обычном добротном деловом костюме. Таких людей можно увидеть десятками за день и не обратить на них особого внимания. В этот раз мужчина предъявил магический ярлык особой тайной императорской канцелярии, но не стал приоткрывать мощную магическую давящую ауру. В этом не было нужды. Они были знакомы до этого, вернее, уже встречались ранее, хотя в прошлый раз он не представлялся и не предъявлял ярлык. Они встречались ранее в столице по поводу его разногласий и необъявленной вражды с родом Майоронов, вернее, с его главой Алистером Майороном, убитым не так давно неизвестным менталистом на приеме. А вчера вечером этот самый господин позвонил Алексу на виллу, и они договорились о новой встрече на сегодня. После приветствия и предъявления ярлыка Представитель императорской спецслужбы заказал себе чашку кофе и после этого сразу перешел к сути встречи. «Лорд Алекс, мы стараемся не вмешиваться в личные родовые дела после подобных происшествий. К тому же, с вашей стороны практически не было нарушения закона. Тем более, мы не вправе претендовать на ваши трофеи. Так что претензий с этой стороны у нас нет», — произнес его собеседник. И Алекс, услышав слово «трофеи», начал догадываться, чем вызвал интерес таинственной спецслужбы. «Вопрос у нас несколько в другом. К вам в руки попал некий артефакт, владение которым накладывает определенные и существенные ограничения. И уж извините, практически постоянный надзор». «Я понял вас, лорд, и полностью разделяю вашу озабоченность. А поскольку, как вы верно подметили, это мой законный трофей, то я готов обменять его на что-то сходное по уровню, но, так сказать, менее одиозное. Тем более, этот артефакт не совсем по моему профилю и интересам». С вежливой улыбкой ответил ему Алекс. Еще когда он только услышал, что управляющего задержали, он тогда уже понял, что ему придется расстаться с негатором, только не думал, что они так быстро и оперативно отреагируют. «В очередной раз подчеркну, лорд Ратель, приятно иметь дело с разумным и ответственным человеком», — произнес его собеседник и тоже скупо улыбнулся. «Нам известен ваш некоторый интерес к серьезным артефактам, в том числе и к очень старым», — снова заговорил представитель спецслужбы и опять скупо улыбнулся, намекая на случай с магическим дальномером. «И мы готовы вам предложить один артефакт производства самих древних. Естественно, не столь впечатляющий, как ваш трофей. Поэтому дополнительно вы сможете вне очереди разместить один заказ на любой артефакт, кроме стратегических, конечно, у специалиста уровня грандмастера, и 3 заказа у специалиста уровня старшего магистра с 30% скидкой, когда вернетесь в столицу». Алекс с трудом сумел удержать невозмутимый внешний вид, а главное – ровное внутреннее состояние. Сам он ожидал и прогнозировал несколько другое. Думал, что казна выделит ему какую-то, пусть и внушительную сумму денег, и очередные обещания составить ему защиту и протекцию. Так что это было неплохое предложение, по его мнению. Он так и не проникся до сих пор показной роскошью и неумеренным потреблением. Потому в какой-то момент осознал, что денег у него гораздо больше, чем ему нужно было для безбедной и даже шикарной жизни. А тратить их на ненужные очередные цацки или очередную недвижимость не видел смысла. Денег он себе и так заработает. Так что это было очень хорошее предложение. К тому же это неплохо укладывалось в его задумку — перевести большую часть средств в компактные и полезные артефакты. Потому он выдержал некоторую паузу, как бы размышляя и принимая решение, и после заговорил. «Я как разумный и ответственный подданный империи, чтобы не затягивать этот процесс, склонен согласиться с вашим предложением. Потому, лэрд, можете прислать людей ко мне на виллу, и я передам им артефакт». «Это хорошо, лэрд», — быстро ответил ему собеседник, словно боясь, что он передумает. «Только если не возражаете, то хотелось бы сразу сейчас проехать за артефактом. Тем более экипаж с надежной охраной здесь поблизости, и все необходимые бумаги у меня с собой». Алекс понимал нетерпение и опасения его собеседника. Но не мог же он сказать, что артефакт надежным и недоступным для других мести, и нет поводов для беспокойства. «Не вижу проблем, лорд. Я готов прямо сейчас отправиться с вами», — успокоил он собеседника. «Кстати», — проговорил его собеседник, когда они уже ехали в экипаже, — «не просветите случайно, чем вы приложили тех нападавших?» На что Алекс лишь вежливо улыбнулся и несколько удивленно посмотрел на собеседника. И, получив в ответ такую же вежливую улыбку, мол, а вдруг прокатило бы. По прибытию на виллу Алекс прошел в кабинет, где располагался сейф, и извлек кофр с негатором. Затем, выйдя в гостиную, вручил его представителю спецслужбы. Тот в ответ передал ему относительно небольшой темно-серый чехол из непонятного материала. Потом они подписали необходимые бумаги, и его гость дополнительно передал ему распоряжение имперской канцелярии на размещение заказов артефакторам. И, кроме того, он передал ему на всякий случай визитку их представителя в городе Пара. на которое было указано кроме имени, фамилии, должности и номера телефона, Имперское управление логистики и перевозок, филиал в городе Парра. А после того, как представитель спецслужбы уехал, Алекс даже не стал переодеваться в домашнее, а сразу прошел в кабинет и сел за стол, положив перед собой переданный ему чехол и следом активируя определитель. Так не терпелось узнать, что ему досталось. У кого-то в спецслужбах было явно своеобразное чувство юмора и, возможно, даже несколько черное. Нет. В чехле действительно был полностью исправный и явно весьма ценный артефакт древних. Но загвоздка была в том, что это изделие шло в дополнение к подаренному ему ранее смартфону, и значительная часть его функций, без наличия связи и сетей, была просто недоступна. Это были по виду солнцезащитные очки, а по факту – очки с функцией дополненной реальности. Причем они могли менять форму оправы в определенной степени, конечно. И могли менять степень затемнения линз. А еще они могли выводить перед глазами имена звонивших абонентов, тексты сообщений, можно было включать и выключать фото- и видеосъемку и прочие удобные и полезные функции, в большинстве своем сейчас недоступные. И Алекс, возможно, бы и отложил этот артефакт в сторонку из-за некоторого естественного разочарования, но что-то его зацепило в описании, только он пока не мог понять, что... Он еще раз прочитал описание изделия, но вроде бы все было как обычно в подобных описаниях древних. Но какая-то неуловимая пока мелочь не давала ему покоя. Отложив в сторону очки, он отправился переодеться и выпить кофе с какими-нибудь сладостями, заодно постарался выкинуть из головы описание и мысли о нем. После небольшого перерыва он снова несколько раз медленно и вдумчиво прочитал описание. Потом залез в архив и стал читать и сравнивать описания других изделий. Наконец он понял, что не давало ему покоя. Уровень исполнения и защиты этого устройства был практически максимальный, класс А с минусом. Что для подобного, пусть и полезного изделия, было чем-то запредельным. Выше класс был только у его браслета. Получалось, что этот артефакт практически очень сложно или невозможно было повредить или взломать. И сразу возникал закономерный вопрос. Зачем это было нужно? При провальной прагматичности древних. Он снова полез в описание и стал открывать и изучать вкладки расширенного описания, пока не наткнулся на скромную ссылку «Дополнительные настройки и функции». Он сразу понял, что находится на верном пути, поскольку система затребовала проверку уровня допуска и проверку пользователя со считыванием его параметров и прочим. Ему повезло. Его допуска хватило. Оказалось, что под видом обычного типового изделия древних дополняющих смартфоны скрывался и был хорошо замаскирован совсем другой артефакт, который вполне себе полноценно дополнял уже его браслет и давал дополнительные возможности и настройки, пусть и частично ограниченные отсутствием полноценных сетей и связи. Во-первых, очки значительно облегчали и упрощали пользование многими функциями браслета. И заодно, естественно, смартфона, такими как навигация, съемка и запись разговоров, определитель, радар, ну и, естественно, связь и сети, там, где они есть, и прочими функциями. Перед глазами можно было выводить несколько полупрозрачных экранов, которые можно было легко убирать и размещать по сторонам, чтобы они не мешали обзору. Во-вторых, всем этим можно было управлять, в том числе помимо кнопок и виртуальной клавиатуры. И мысленными командами. После того, как Алекс надел очки на себя и минут 20, происходила настройка на него. Ту же трансляцию обстановки с Неясати он мог видеть на одном из экранов в реальном времени и совмещать ее с показаниями радара, а также встроенного магического дальномера, гораздо более продвинутого, чем доставшийся ему военный образец. В-третьих, к очкам прилагался прочный шнурок, цепляемый за дужки. Но при активации определенной функции очки как бы приклеивались к голове и лицу, и уронить их или сорвать было невозможно, разве что вместе с головой. В-четвертых, были еще различные и непонятные ему пока функции, с которыми еще предстояло разобраться. Все это было очень неожиданно, необычно и совершенно непривычно, и требовало навыков и некоторого обучения и привыкания. Но это были такие мелочи по сравнению с открывшимися возможностями. Так что Алекс пробовал и пробовал различные функции и настройки, пока голова и сознание не стали практически ватными. Он отсканировал напоследок привезенные с собой и модные в этом сезоне солнцезащитные очки. И изделие довольно похоже повторило их контур, хотя широкие дужки и верхняя планка оставались все же неизменными. На этом он решил закончить на сегодня свои эксперименты и тренировки и отправился купаться в вечернем море. Сказать, что он был удовлетворен состоявшимся обменом, это ничего не сказать. Очень повезло ему, что спецслужба решила избавиться от весьма неплохого, но не особо полезного и ценного, по их мнению, артефакта древних. Если бы не его браслет и непроявленная дотошность и внимательность, видимо, в компенсацию после его предыдущих расслабленностей и невнимательностей, он бы тоже решил, что это просто дорогостоящий раритет и неплохая, пусть и полезная игрушка, и не более. А так открываются неплохие возможности. Осталось только научиться их грамотно использовать. Там, на пляже, растянувшемся на лежаке, его уже нашел управляющий. Явился он не с пустыми руками. У управляющего был с собой пакет из плотной бумаги на его имя. Алекс несколько удивленно вскрыл пакет. Внутри оказалось письмо от Великого дома. Того самого, владеющего антикварными салонами и устраивавшего неофициальные аукционы. Письмо было неожиданным. С извинением за полученное им неудобство и просьбой принять небольшую компенсацию. Кроме того, в письме было указано, что они будут рады видеть его на аукционах, о которых и времени их проведения будут извещать его персонально. В конверте был также золотой жетон с номером, а в качестве компенсации ему прислали очередные 12 ящиков превосходного вина с виноделин рода Ангальека. Алекс поначалу не совсем понял, почему и зачем приносит ему извинения этот великий дом, ведь они по факту были совсем ни при чем в этом происшествии. Но потом вспомнил слова Мари, что они пусть и негласно контролируют всю торговлю артефактами на юге. И поэтому это происшествие, хотя и косвенно, но может бросить тень на их репутацию. Ему снова на мгновение стало несколько неудобно за свою проявленную дурость и невнимательность. Но это был вовсе не повод переживать и отказываться от компенсации жетона. И тем более от полученного от спецслужб артефакта. Просто надо сделать выводы на будущее. А еще он вспомнил в очередной раз о своем обещании Анхелю Ангальега приехать к нему в гости. Рапорт от тайного агента, псевдоним Воробей, на имя Куратора. Довожу до вашего сведения, что 1 июля, примерно в 5 часов после полудня, на фигуранта, псевдоним Барсук, в офисном здании по адресу улица Причальная, дом 47, была совершена неудачная попытка нападения с применением мощных артефактов, группой в составе 2 человек. Фигурант Барсук в результате нападения значительно не пострадал. По данным предварительного расследования, для нейтрализации фигуранта нападавшие использовали мощный и редкий артефакт – малый мобильный негатор. Однако нападавшие были уничтожены фигурантом Барсук с применением неустановленного артефакта поражающего действия, очевидно имеющего защиту от действия негатора. Позднее он вызвал по телефону представителей дома «Южной ночи» и своего адвоката. По данным предварительного расследования, нападение организовали сотрудники антикварного салона по адресу улица Хоризонтем, дом 18, принадлежащего роду. Задержанный управляющий салона дал предварительное показание и сообщил, что негатор был приобретен им недавно у неизвестных лиц с целью передачи его соответствующим государственным органам. Сообщил, что он был против нападения и применения негатора, а нападавшие действовали только по собственной инициативе и в собственных корыстных интересах с целью завладения имуществом и денежными средствами фигуранта Барсук. Сообщил, что испугался их угрозы, и когда организаторы нападения ушли, он попытался покинуть город, а наиболее ценные артефакты из салона захватил, чтобы обеспечить их сохранность от преступников, угрожавших ему. По данным предварительного расследования артефакта «Мобильный малый негатор» на месте происшествия не обнаружено. Со слов адвоката фигуранта Барсук, его клиент не готов обсуждать и предъявлять собственные законные трофеи, какие бы они ни были. Кроме того, не готов сообщать данные и об использованном им артефакте, ссылаясь на секреты рода. Следствие по делу передано местному отделению стражи. Дальнейшие подробности и детали будут сообщены в последующих рапортах. Виза начальника аналитической группы. При планировании и разработке возможных операций по фигуранту Барсук учесть наличие у него поражающего артефакта неизвестного класса, возможно А-, Также учесть возможное наличие у него малого мобильного негатора. Глава 12. Свой первый выходной на этой неделе Алекс уже по сложившейся традиции провел вдвоем с Мари. И все было, как обычно, тихо, спокойно и размеренно. И даже посещение вместе с ней ателье, где она достаточно долго примеряла и обсуждала с мастером платье для очередного выхода в свет, не могло испортить ему настроение. Мари периодически поглядывала на Алекса, но он с невозмутимым видом спокойно сидел в кресле, укрывши глаза за новыми своими темными очками. Еще до прихода в ателье Мари, естественно, обратила внимание на его постоянно надетые очки и, конечно, задала закономерный вопрос. «Ратель, с чего это ты вдруг именно сегодня стал постоянно носить темные очки, хотя раньше надевал только на пляж да на ярком солнце?» Прямо в лоб спросила она его и даже приподняла его очки. «А вроде никакого синяка под глазом у тебя нет». «Потому что эти очки появились у меня только вчера, вот и ношу сегодня». «Не очень понятно», — ответил Алекс и продолжил говорить дальше, видя, как стала хмуриться Мари. «Это не просто новые солнцезащитные очки, Мари, а сложный магический артефакт. Во-первых, эти очки сами регулируют поток ультрафиолета и защищают глаза. При этом видимость через затемненное стекло не ухудшается, наоборот, все видно более четко. Я все-таки не южный человек и здешний, а солнце немного утомляет мои глаза и рассеивает внимание. Во-вторых, в них встроен слабый лечебный конструкт, немного поддерживающий и укрепляющий зрение. В-третьих, в них встроен усилитель. Можно примерно раза в два увеличивать дальность зрения, встроенные функции ночного зрения. И в-четвертых, но попрошу не распространяться об этом, Мари. В них встроен определитель повышенной магической активности. Пусть и не очень сильный, но все-таки немалое подспорье. И вообще, когда собеседники не видят твоих глаз, удобно вести переговоры». С улыбкой завершил описание Алекс. «Это из-за последнего происшествия с тем артефактом, Алекс?» Спросила его Мари, а Алекс уже даже не удивился, что она знает даже подробности, хотя он ничего ей не сообщал. «Но да, в том числе и из-за него». Не стал углубляться он в эту тему. «И откуда ты их взял, если это не секрет?» Наивно поинтересовалась Мари. «Вчера я встречался с одним знакомым человеком из столицы, и он передал мне этот артефакт от серьезного артефактора». Он не сомневался, что его встречу зафиксировали, и, в общем-то, да и в целом дал правдивую информацию, хотя и очень усеченную, и несколько по-своему интерпретированную. Мария с некоторым сомнением посмотрела на него, догадываясь, что он чего-то недоговаривает и темнит. Но дальнейшие расспросы решила пока отложить, а вместо этого спросила его с лукавой улыбкой. «Надеюсь, Ратель, в постели ты их будешь снимать?» На что Алекс только улыбнулся в ответ. Так что сейчас он спокойно сидел в ателье и нисколько не нервничал в ожидании. Ему было просто некогда. Он был занят настройками, изучением свойств своего артефакта и тренировался пользоваться им. А когда уставал от нелегких тренировок и весьма непривычных ощущений, то просто читал архив, делая вид, что читает газету. На следующий день, когда он отправился в гости на своей прогулочной яхте в имение рода Анхель Ангальего, который его настойчиво приглашал до этого, и еще в тот вечер, когда он снова вспомнил о своем обещании, он позвонил Лерду Анхелю, чтобы договориться о возможном визите через неделю или две, когда тому уже будет удобно. Но тот и слушать особо не стал, и, как обычно, весьма многословно заявил, что ждет его уже в ближайшие выходные, и очень расстроится, если Алекс не сможет приехать. Никаких особых планов на эти выходные у него не было, так что он принял приглашение и с раннего утра в субботу отправился в путь. Имение располагалось на берегу моря в нескольких часах хода на яхте от города Пара. И как объяснил ему капитан, ошибиться с местом там было невозможно. Само имение, виноградники и другие прилегающие к имению и принадлежащие роду Ангальего земли располагались у подножья на склонах и вокруг давно потухшего вулкана, являющегося доминантной и самой высокой вершиной в округе. И действительно… Через какое-то время они увидели на горизонте вершину, которая постепенно все увеличивалась в размерах, так что ошибиться с местом действительно оказалось невозможно. Алекс достаточно издалека начал подробно разглядывать вершину, ее склоны и виноградники на террасах. Рассматривал он, естественно, используя возможности нового артефакта, в том числе и определял расстояние и брал прицел. И, естественно, он не переживал о возможности намочить артефакт. Очки не боялись морской воды, как и любой другой влаги. Да и потерять их он особо не боялся. Как оказалось, после изучения подробных описаний, очки не тонули. И после привязки к браслету и активации, что было сразу и сделано, их можно было отследить и найти на расстоянии до 5 километров. А если запустить неясыть, то вообще практически где угодно. Проблема могла возникнуть только в одном. Как забрать их у кого-то другого, если они попадут вдруг в чужие руки? Они зашли в достаточно просторную гавань, расположенную у подножья вулкана, и прикрытую дополнительно мощными каменными волноломами. Вход в гавань дополнительно защищался парой внушительных фортов, сложенных из массивных камней. И Алекс даже не сомневался, что в фортах имеются мощные ударные установки, наподобие тех, что он видел на боевых кораблях, да и не только боевых. Сами боевые корабли тоже были в наличии, как и яхты, и грузовые корабли, и прочие катера, и рыболовные суда, и лодки. Здесь был достаточно большой грузовой порт, и, как позже Алекс узнал, Ангальега занимались в том числе перевалкой, хранением и перевозкой грузов и товаров, и не только своего дома Южного Креста. Так что вокруг порта расположился целый небольшой город. Небольшой катер с лоцманом на борту проводил их к причалу в отдельной марине чуть в стороне от грузового терминала, и где были пришвартованы только яхты и катера. Встречала их небольшая делегация во главе с улыбающимся Анхелем Ангальега. «Лэрд Алекс, безмерно рад вас видеть. Наконец-то я вас дождался. Я смогу еще раз отблагодарить вас своим гостеприимством. Прошу вас, друг мой, экипаж уже ждет. Я теперь постоянно следую вашим советам, лорд Алекс. И это мое новое состояние нравится мне гораздо больше. Благодаря вам у меня началась практически новая жизнь». Как обычно, многословно приветствовал его Анхель Ангальега. И Алекс чувствовал, что тот действительно искренне рад. Анхель Ангальега еще больше изменился. Еще похудел, чуть помолодел. И сейчас напоминал вполне себе здорового и бодрого мужчину среднего возраста, а не того измученного жизнью толстяка с одышкой. Только его говорливость и жизнелюбие остались прежними. Лэрд Анхель отдал распоряжение своим помощникам по поводу размещения и устройства комфортного пребывания экипажа яхты. И после они сели в открытый экипаж и сразу отправились в имение. Едва они тронулись, Лэрд Анхель сообщил ему затаённой гордостью, что сам порт, грузовые терминалы и все склады, как и большинство кораблей, принадлежат его роду, как и практически все земли вокруг. И только сам город находится в имперском подчинении, хотя и практически каждая семья здесь, так или иначе, работает на их род. Потом он многословно и пока что показывая издалека, поведал Алексу, что именно с этим недействующим вулканом была связана основа благосостояния рода Ангальега. В небольших плодородных долинах и на небольших террасах вокруг вулкана, на берегу моря, сложился уникальный микроклимат, позволяющий выращивать хотя и в ограниченных количествах редкие сорта винограда, из которых и производились те самые знаменитые, редкие и дорогие вина. И это помимо тех отличий качественных вин, что производились из винограда, выращенного на других землях и в других местах, также принадлежащих их роду. Получалось, что Анхель Ангальега принадлежал к очень богатому и достаточно влиятельному роду, известному даже в столице, по крайней мере, ценителям вина. Имение располагалось неподалеку от города и ближе к подножью вулкана, одной своей стороной примыкая к берегу моря. Так что уже минут через 15 неспешной езды они въехали на весьма просторную территорию имения, скрываемую мощной оградой, сложенной из диких камней. Практически все здания и строения были каменными и одноэтажными, и вольготно раскинулись на небольшом участке, утопающем в зелени. Они остановились у небольшого уютного гостевого дома с террасой, выходящей в сторону моря. Алекс быстро переоделся, оставил вещи, и они отправились в главный дом на праздничный обед. Народу за огромным столом собралось 30 с лишним человек. Как Алекс понял, В основном это были члены семьи главы рода Ангальего и семьи Анхеля Ангальего, приходящегося главе родным младшим братом. Встретили его достаточно тепло и радушно, а угощали, в том числе и нежнейшей и вкуснейшей ягнятиной, подобно которой Алекс никогда раньше не пробовал, несмотря на то, что вырос в горах, где в немалом количестве разводили и высыпали баранов. А запивали они еду, естественно, местным замечательным и знаменитым вином, что было вовсе не удивительно. Секрет ягнятины оказался достаточно прост и снова целиком касался местной экосистемы. Этих баранов выпасали на пастбищах, частично подтапляемых морской водой во время ночных приливов. Из-за этого вкус здешней баранины был особенным. И это была еще одна из неплохих статей доходов рода Ангальего. Заодно с этой информацией Алекс узнал название пары ресторанов в паре, куда поставлялось это мясо. И в этот раз его интерес к заведениям был искренним, а не для поддержания образа. А еще он получил уже для себя и своей кухни на вилле координаты мясника в городе, который занимался продажей их продукции. Но главное, он получил протекцию. Оказалось, что просто так купить их баранину и ягнятину было невозможно. Не так много ее производилось и поставлялось. Так что он уже получил некоторую пользу от поездки, помимо отдыха и вкусной еды. Ведь именно из таких, казалось бы, незначительных мелочей и складывается качество жизни. После обеда и небольшого отдыха они отправились на экскурсию по имению, в дальнем от моря конце которого располагались их знаменитые винодельни и, главное, подвалы. И, как оказалось, меры безопасности, да и охрана там были, пожалуй, что и больше, чем в остальном имении, и даже ограда там была выше. Потом они отправились к вулкану осматривать виноградники, и Алекс наконец-то понял, что за непонятные линии он видел издалека. Как оказалось, в нескольких местах вокруг горы были организованы охраняемые канатные подъемники. Ему сразу стало понятно, как каждый день быстро попадают туда люди и как спускают вниз урожай. Они даже поднялись на несколько террас и полюбовались окрестностями. Ужинали они на свежем воздухе, под навесом на берегу моря. Еда была предельно простая, понятная и вкусная. Все та же жареная на углях свежая рыба и овощи под превосходное белое вино из местных погребов. Он уже не раз обратил внимание, что ежане предпочитают в первую очередь свежесть и качество продуктов, а не какие-то изыски, и этот подход ему определенно нравился. После ужина они сидели, вернее, даже полулежали в удобных шезлонгах, беседовали о пустяках и любовались вечерним морем. Алекс чувствовал, что лорд Анхель хочет о чем-то переговорить, но испытывает некоторое смущение и неудобство. Поэтому решил немного подтолкнуть разговор в нужное русло. «Вас что-то беспокоит, лорд Анхель? Могу я чем-нибудь помочь вам?» — спросил он своего собеседника. «Не то чтобы беспокоит, лорд Алекс. Мне просто несколько неудобно отвлекать вас от обещанного отдыха и злоупотреблять оказанным доверием», — проговорил более медленно, обычно многословно, лорд Анхель. «Но не могли бы вы завтра встретиться и переговорить с нашими дальними родственниками? Они тоже входят в наш дом Южного Креста, и это род целителей. Естественно, без каких-либо обязательств вашей стороны, лорд Алекс. Просто предварительный разговор». «Не вижу проблем, лорд Анхель. Я готов встретиться и переговорить с ними. Я, конечно же, со всем вниманием выслушаю их, но, естественно, обещать ничего не могу», — ответил ему Алекс. «Этого более чем достаточно, лорд Алекс». Он изначально подозревал, что не в одном только гостеприимстве, благодарности и радушии дело, когда его столь настойчиво приглашали в гости. Но он давно уже понимал важность личного знакомства, принимал во внимание и в целом поддерживал этот фактор и не видел в использовании этого ресурса ничего плохого. А главным для него было, чтобы переговорные позиции и интересы сторон при организации подобных встреч были примерно сопоставимы. К тому же он изначально понимал, что рано или поздно с ним захотят встретиться, поскольку примерно догадывался, о чем может пойти речь. Так что дом Южного Креста в этом отношении ничем не хуже других домов здесь, на юге. Ранним утром следующего дня они отправились на морскую рыбалку, а когда вернулись с неплохим уловом, их уже поджидали вновь прибывшие гости. После короткого представления и знакомства они отправились под тот же самый навес на берегу моря, поскольку, как и договаривались ранее, это был неофициальный предварительный разговор, вроде случайной встречи на приеме, без всяких обязательств. На встречу прибыли сам глава рода целителей и один из представителей главного рода и дома Южного Креста, что в целом наоборот, говорило о их несомненной заинтересованности. Как только подали чай, кофе и лимонад, слово взял представитель главного рода и дома Южного Креста. «Лорд Алекс, не буду ходить вокруг да около, предлагаю сразу перейти к сути разговора. И поскольку это только предварительный разговор без каких-либо обязательств, мы хотим лишь обозначить свои вопросы и предложения, так сказать, обозначить предварительное намерение. И, естественно, мы не ждем от вас немедленных ответов. Нам сейчас лишь важно услышать, может быть, вам это интересно или нет. Все остальное только в случае вашей заинтересованности, и не здесь и сейчас, а после тщательной проработки и подготовки». Произнес он, а следом заговорил глава рода целителей. «Позволю себе небольшое отступление. Я некоторое время назад был в столице с супругой, и там она по совету подруги посетила вашу клинику и была в полном восторге. Я после ее слов также посетил вашу клинику и прошел комплекс процедур, хотя и смог попасть туда не с первого раза. Пришлось даже задействовать свои знакомства и связи, но оно того стоило». С улыбкой сообщил Алексу второй собеседник. Да, Алекс не ошибся с возможной темой разговора. Что-то подобное он и предполагал. И да, было у них и небольшое отделение релакса для мужчин со своим отдельным входом, расположенное на втором этаже. Эту идею предложила заведующая этим подразделением клиники, и это отделение тоже не пустовало. Хотя, конечно, не было такого ажиотажа, как у женщин. «Так вот, лорд Алекс, к чему это я говорю все?» Продолжил глава рода целителей. «Здесь, в паре, да и не только мы, владеем сетью весьма успешных клиник. И мы хотели бы предложить вам обдумать возможность открытия филиала или филиалов вашей клиники на паях с нами здесь, на юге. Естественно, все затраты, весь организационный ресурс и кадровый вопрос мы возьмем на себя. Понимая, что это наверняка неожиданное для вас предложение, но мы предлагаем пока только обдумать такую возможность. И понимаем, что вам нужно время на размышление и, главное, на предварительное обсуждение и согласование с вашими столичными партнерами. Дополнительно, чтобы, так сказать, создать почву для размышления, я могу назвать уважаемых людей в столице, которые могут подтвердить нашу безупречную деловую репутацию. А о репутации и возможностях дома Южного Креста вы и так наверняка знаете. Не скажу, уважаемые лорды, что это является совсем уж неожиданным предложением для меня». Начал отвечать Алекс после некоторого раздумья. «В общих чертах я ранее обдумывал ситуацию с развитием клиники, и кое-что я могу прояснить уже сейчас. Во-первых, у меня в клинике контрольный пакет, так что особых проблем с партнерами быть не должно. Это мы с ними заранее обговаривали. Во-вторых, что более важно, сами техники, практикуемые в клинике, принадлежат мне, так что принципиальное решение предстоит принимать в любом случае мне самому». Алекс с внутренним удовлетворением отметил удивление собравшихся людей. Снова тот самый пресловутый стереотип мышления. Они наверняка наводили справки в столице, но, скорее всего, как и многие другие, просто не подумали узнавать, у кого контрольный пакет и прочее. Им, очевидно, и так все было ясно по умолчанию. Кроме того, он не сомневался, что род Веласкесов, которым он частично правдиво и очень выборочно давал информацию, не будет делиться полученными сведениями с другими. «Поэтому, уважаемые лэрды, я скажу сразу, что я вынужден отклонить ваше предложение». Снова начал говорить Алекс. А почувствовав их удивление, непонимание и расстройство столь быстрым отказом, быстро продолжил говорить. «Но это не значит, что мы не сможем найти точек соприкосновения. Поясню конкретнее, уважаемые лорды. Я пока принципиально не участвую в бизнес-проектах, которые не контролирую лично, потому и отклонил ваше предложение. Но мы можем рассмотреть вопрос о приобретении вами неэксклюзивных прав на использование этих техник в пределах вашего региона. Если вам это интересно, конечно. Какое-то время под навесом стояла тишина, разбавляемая только шелестом волн и листьев деревьев вокруг. «Признаюсь, вы смогли нас удивить и озадачить, лорд Алекс, своим неожиданным встречным предложением», — заговорил глава рода целителей. «И это требует определенного осмысления. Единственное, сразу скажу, нам, безусловно, интересно ваше предложение. И в связи с этим у меня сразу есть некоторые вопросы. Вы сказали «неэксклюзивные права», то есть вы планируете продажу прав и другим контрагентам?» «Нет. Если мы с вами придем к согласию, то эти техники получите только вы, здесь, на юге. Я считаю, что эти услуги должны оставаться достаточно эксклюзивными и дорогими. А права я планирую оставить только для себя и своей клиники, если вдруг по какой-то причине мы все же надумаем расширяться в регионы. Хотя сразу должен отметить, на данный момент, да и в ближайшей перспективе, таких планов нет», — ответил ему Алекс. «Тогда следующий вопрос, лорд Алекс. Насколько принципиально ограничение именно в нашем регионе?» «Сразу поясню, мы имеем клиники и в соседней провинции на юго-западе». «В целом, это не принципиально, но, как вы понимаете, там есть свои серьезные игроки. И не хотелось бы создавать очередное ненужное напряжение. Вы сами знаете, к чему это может привести. Так что, возможно, но тогда стоимость сделки вырастет даже не в два раза, а гораздо больше». Алекс намекал на противостояние гильдии и, как следствие, его дорогостоящий приезд сюда. «А вот если вы можете порекомендовать кого-то достойного там составить протекцию и получить на этом свои бонусы, то почему бы и нет? Пока никаких договоренностей и обещаний на эту тему у меня нет». «Мы сможем упоминать в своей деятельности ваше имя и вашу клинику?» — последовал очередной вопрос. «Конечно. Главное, впрямую не упоминать название клиники и название процедур. Но, я думаю, вам и самим этого не нужно. К примеру, можно подготовить красивые дипломы, что ваши специалисты прошли стажировку под моим личным руководством и под общим руководством и контролем какого-нибудь столичного маститого профессора, с кем вы сможете договориться», — ответил ему Алекс и опять поймал на себя несколько удивленные и заинтересованные взгляды. Видимо, они только сейчас до конца осознали, что он действительно готовился к подобному разговору и даже продумывал различные мелочи. Да, он давно уже не раз обдумывал варианты развития своего бизнеса. От открытия филиалов клиники в столицах провинций до продажи франшиз серьезным местным игрокам. Но все же пришел к выводу, что лучше продать сами техники и дальше не иметь к этому отношения. В дальнейшем он планировал использовать более продвинутые техники, и уже ими он не собирался делиться, поскольку пока не придумал, как обеспечить лояльность людей и сохранение секретности. Не зря здесь все так держится за свои рода. Да, заработает он по итогу меньше, зато не будет никаких претензий и вопросов, как было бы в случае с филиалами и франшизами. «На какой срок вы планируете передачу прав, лорд Алекс?» — задал следующий вопрос собеседник. «Предварительно на 3 года. Дальше вы сможете распоряжаться этими техниками и открытием дополнительных клиник на свое усмотрение». «Пока что на данном этапе это все вопросы, лорд Алекс. Еще раз повторю, нас очень заинтересовало ваше предложение. Просто надо все тщательно обдумать, просчитать и тогда уже разговаривать более предметно. Предлагаю обменяться контактами для организации последующих встреч. И очень надеюсь, что мы придем к полному взаимопониманию по всем вопросам». После они отправились на обед. Прошедший все так же в спокойной и дружелюбной обстановке, тем более о делах они больше не говорили. А после обеда Алекс со всеми попрощался, и они с лордом Анхелем отправились в порт, к стоянке яхты. Он обратил внимание, что из имения следом за ними выехал еще один экипаж без пассажиров. И только на причале он понял его предназначение, когда из него начали выгружать корзины с местными сезонными фруктами и овощами, ящики с местными сырами, пару тех самых бараньих тушек и, естественно, пару ящиков с местным вином. Очень удачным и ценным, как пояснил ему лорд Анхель. Эта спонтанная поездка и отдых прошли на редкость удачно и безоблачно. Давно он не чувствовал себя так спокойно, хорошо отдохнувшим и полным сил, а еще и с возможным неплохим заработком в будущем. Он не сомневался, что они смогут договориться и в итоге примут его предложение. А еще и, скорее всего, найдут ему клиента в соседней провинции, явно получив от них что-то взамен. В общем, хорошо и полезно отдохнул от проблем и забот. Он очень сомневался, что кто-то смог бы успеть и суметь организовать ему неприятности в этой неожиданной поездке. Потому и отдыхал, практически не ожидая удара в спину. Алекс достаточно быстро понял по масштабам и уровню, насколько серьезный, влиятельный и богатый этот род. И, соответственно, дом Южного Креста. На них не надавишь просто так и не заставишь действовать в ущерб их интересам и репутации. Кроме того, несмотря на внешне-пасторальную идиллию и в целом расслабленную провинциальную обстановку, он все же заметил, насколько там серьезно подходят к безопасности и организации охраны, хотя и стараются внешне этого не показывать. На следующий день, хорошо отдохнувший, бодрый и полный сил, он отправился, как обычно, в академию. И практически сразу по прибытию он словно почувствовал некое неуловимое изменение внешней обстановки. Нет, непонятные наблюдатели не активизировались. Все так же за ним наблюдали между делом простые люди на улице. Но он как-то ощущал, что обстановка неуловимо изменилась, словно что-то такое витает в воздухе, и что-то явно затевается, подходит к своему естественному завершению, так сказать. Хотя он даже сам себя не мог бы объяснить, что изменилось. Все это было на уровне невнятных предчувствий. Он все так же не чувствовал прямого внимания одаренных. Да и наблюдатели из обычных людей вели себя вроде бы как и обычно. Был ли это приступ обострившейся паранойи после спокойного отдыха на выходных, или вину тому его новые непонятные еще возможности, и как следствие повысившаяся чувствительность, было совершенно непонятно. Но он на всякий случай решил усилить бдительность. Тем более он не исключал, что периодическое, но при этом и постоянное внимание простых людей как раз и призвано было, чтобы отвлечь его от настоящих наблюдателей, возможно, прячущихся под мощными амулетами сокрытия. Потому он и ощущает изменение обстановки, но совершенно не чувствует самих наблюдателей. Но так или иначе, в течение дня так ничего и не произошло. Хотя и предчувствие не проходило с течением времени, так что он отправился на виллу в некотором непонимании и недоумении. То ли опасность действительно была, то ли его новые старые умения и навыки конфликтуют между собой и сбоят. И вот эта непонятная ситуация его напрягала даже больше возможной опасности. В среду, как и, впрочем, два предыдущих дня, некое неявное напряжение его все еще не отпускало. Пришлось ему даже периодически применять на себя расслабляющие и следом бодрящие и тонизирующие техники, чтобы банально не выгореть и не впасть в некую прострацию и апатию, и не утерять бдительности и внимательности. Как раз сейчас, сразу после очередной пары, он и выполнил такие техники, и несколько взбодренный отправился на площадь перед академией, в свою излюбленную кофейню, которую посещал практически каждый раз в большой перерыв. На площади все было как обычно. Он привычно шагал по краю площади, прячась от солнца под тенистыми ветвями деревьев. Путь его лежал мимо вездесущих роскошных многоуровневых клумб с цветами, которыми так любили украшать этот город. И как раз сейчас неприметные садовники возились с одной из клумб. В какой-то момент он почувствовал концентрацию напряжения, словно перетянутая струна должна была вот-вот лопнуть. И вроде как лениво и безразлично глянул по сторонам, но так и не увидел никакого внешнего оживления. А следом он почувствовал неприятное жжение по всему телу. Даже волосы на руках стали дыбом. Получалось, что ему только что нанесли достаточно сильный ментальный удар, и это прямо в центре города, у стен академии, посреди дня. Он даже замер на мгновение, от удивления и недоумения, а вовсе не от того, что его поразил ментальный удар. Но, видимо, это послужило сигналом, и сразу все рядом пришло в движение. К нему быстро метнулся один из неприметных, худощавых и смуглых садовников с каким-то темным стилетом в руке. Алекс шиб его в сторону косым щитом, а затем и его не менее шустрого напарника. Его вниманием пока завладел не менее неприметный смуглый дедок в простой одежде, который сейчас спокойно и неторопливо уходил с места происшествия, словно он тут ни при чем. Его Алекс приложил тишиной, ведь получалось, что именно этот самый дедок нанес ему ментальный удар. Следом Алекс мгновенно повернулся к садовникам и уже с ножом охотника в руках. Первый из них снова подобрался достаточно близко, видимо, рассчитывая на многочисленные защитные и скрывающие амулеты и свою подготовку. Но ведь Алекс до сих пор не чувствовал от них все же никаких эманаций. Но нападавшему не повезло. Нож охотника, как и всегда, легко преодолел его защиту. Второй садовник, очевидно поняв, что все пошло как-то не так, попытался сменить траекторию движения и, возможно, покинуть место схватки. Но Алекс тоже не зевал и не оставил ему шансов. Затем уже Алекс заметил удары боевой магии в стороне. И еще несколько неприметных смуглолицых людей остались лежать на площади. Это, видимо, с некоторым запозданием подключились представленные домами наблюдатели за ним или сотрудники службы безопасности Академии, которых набирали из опытных отставных ветеранов. Пока вроде бы все закончилось, а после сразу стало как-то очень людно и суетно. Нет, простые прохожие и обыватели, конечно же, поспешили покинуть площадь, а вот люди из службы безопасности Академии и различных спецслужб, а после и представители домов стали прибывать. Поскольку явно спланированное нападение среди бела дня, да еще и в самом центре города, это явно не рядовое и точно не обыденное событие. Алекс все же добрался до кофейни, за столиком которой и дожидался результатов первичного расследования. Единственное, что он пока услышал, это возглас одного из работников службы безопасности Академии. «Малинезийцы!» – произнес тот, увидев тела нападавших. И возглас его был очень и очень удивленным. Видимо, для них это тоже было весьма неожиданно. А все, что Алекс знал о Малинезии, это то, что это небольшое островное государство, расположенное как раз неподалеку от этих мест. И ничем примечательным не выделяющееся. Он даже не знал, что здесь, паре, была достаточно большая община малинезийцев, предпочитающих жить своим укладом, но при этом особо не выделяться. Получалось, что все это время за ним наблюдали неодаренные простые малинезийцы, очевидно, местные жители. То-то они показались ему чуть более смуглыми. Но тут на юге проживают десятки различных народностей, и попробуй в них разберись. Он предполагал, что вряд ли выходцам из Малинезии было какое-то дело до него самого или до его клана. И, скорее всего, это были наемники. Хорошо подготовленные и неплохо укомплектованные серьезными артефактами наемные убийцы. Он так и не почувствовал их самих непосредственно до самого конца. Сейчас он уже понял, что снова в критический момент подключились несколько потоков сознания, позволявшие ему достаточно спокойно вычислить детка-менталиста и даже успеть разглядеть явно старинный и потеневший от времени стилет у одного из нападавших. Наверняка мощный артефакт, способный порвить его защитные амулеты. И у них вполне возможно могло бы и получиться. Кто обращает внимание на простых садовников, тем более обвешанных с ног до головы скрывающими артефактами? Да и дедок вовсе не походил на сильного одаренного, к тому же неучтенного менталиста. Вполне себе рабочий и беспроигрышный вариант. Менталист обездвиживает жертву. Садовник наносит незаметный удар со спины стилетом. Человек просто падает. Никакой крови. А пока все недоумевают, убийцы успевают спокойно исчезнуть. И он им, получалось, случайно, но удачно для себя подыграл, когда от удивления замер и все понеслось. Правда, с детком-менталистом, которого он приложил тишиной, все как-то не срослось. Как Алексу рассказали чуть позднее, тот успел все же раскусить капсулу с ядом, так что допросить с пристрастием оказалось некого. Потому и он решил умолчать о неудачной попытке ментальной атаки. Ни к чему ему было, чтобы здесь собирались вообще все спецслужбы Империи, и ему пришлось бы объясняться, как он сумел устоять от подобной атаки. Вот и так были сильно удивлены произошедшим. Никаких сведений о наличии подготовленной группы или групп наемных убийц из числа малинезийцев ни у кого не было. И они нигде до этого случая не светились. И еще ему сразу сказали, что получить сведения о заказчике в замкнутой и закрытой общине малинезийцев будет весьма проблематично, Те не выносили ссор из избы. Но зато, по крайней мере, мутная, непонятная и неприятная ситуация со странным и непонятным наблюдением благополучно разрешилась для него. Глава 13. Пара. Район Набережный. Ресторан «Волна». Разговор двух джентльменов. Какое-то время спустя. «А подскажи-ка мне, мой друг, ты же всегда все знаешь. Что там за странная и непонятная история, якобы с малинезийцами? В обществе ходят какие-то совсем уж невероятные слухи», — произнес один из двух представительных мужчин, сидящих за столиком на террасе ресторана, с видом на бухту. Второй мужчина сделал неспешный глоток вина, раскурил трубку и только после этого неторопливо и обстоятельно заговорил. «На гостя нашего города, известного целителя из столицы, приглашенного несколькими великими домами, для преподавания в нашей академии было совершено покушение прямо возле академии и посреди буднего дня». «И что, его убили?» — сразу вмешался в рассказ его более нетерпеливый собеседник. «Не перебивай, а то сам будешь рассказывать», — произнес обстоятельный мужчина и продолжил свой неспешный рассказ. «Нет, не убили. Насколько мне известно, вовремя вмешалась скрытая и негласная охрана, представленная домами, а потом и служба безопасности академии подтянулась, так что все обошлось. Но главное не это. Главное, что все нападавшие, подготовленные и хорошо оснащенные убийцы, оказались малинезийцами». «То есть все эти слухи все-таки правдивые?» — произнес второй мужчина и тут же прикрыл рот рукой. Мол, все, молчу. Люди из великих домов тоже сильно удивились. Ведь до этого никто о подобном и не слышал. Они, естественно, обратились к старейшинам малинезийской общины, но получили ответ, что те якобы сами не в курсе и сейчас разбираются в случившемся. А потом постараются известить представителей домов. «И что? Наши великие дома все так и оставили?» — быстро выпалил нетерпеливый собеседник под недовольным взглядом. «Да. Представители великих домов тогда просто ушли», — ответил ему собеседник, а после усмехнулся. «А спустя пару суток в малинезийском квартале сгорели одновременно несколько складов с товаром и еще несколько малинезийских судов. Сам понимаешь, с каким грузом. Бесследно исчезли в море с концами. После этого уже сами старейшины малинезийцев стали искать встречи с представителями домов. Насколько я знаю, они предъявили тела оставшихся наемных убийц и даже тело одного из старейшин, покрывавшего их. Старейшины сообщили, что терпели эту то ли банду, то ли секту, поскольку те до недавнего времени не вмешивались в интересы домов и не лезли в их поле зрения. Заодно они гарантировали, что подобного больше не повторится, и даже собрали и передали деньги на компенсацию подвергавшемуся нападению человеку». «То есть буквально за пару-тройку дней наши дома разрешили эту проблему. А что тот целитель после этого случая? Не сбежал от испуга?» — задал следующий вопрос собеседник. «Насколько я знаю, нет. Видимо, наши великие дома убедили его, что проблема успешно решена, и опасности больше нет. Да и о компенсации не стоит забывать». В очередной раз управляющий прервал его привычный и неизменный мацион. Вечернее купание в море. Управляющий сообщил, что прибыл представитель дома «Южные ночи». И, видимо, лимит удивления и недоумения управляющего был исчерпан, поскольку он теперь уже с невозмутимым видом деловито принимал очередные 12 ящиков превосходного вина с виноделин рода Ангальего. А Алекс все-таки и не мог понять, откуда у домов могли появиться сведения, что он большой поклонник и ценитель вина. А еще он понял, что ему, скорее всего, придется нанимать корабль или арендовать трюм, чтобы перевезти все это вино в столицу. Нет, он не был, да и не стал знатоком и большим ценителем вин. Но и продавать или тем более оставлять здесь эти превосходные, а некоторые редкие ценные вина, он вовсе не собирался. Тем более, что у него в столице были надежные и скрытые подвалы с идеальным микроклиматом, куда много чего поместится, и не только вино. «Лэрд Алекс», — заговорил представитель дома, когда они отошли в сторону. «Как нам удалось выяснить, там была какая-то закрытая секта убийц, которые перебрали сюда из Малинезии. Но сейчас они все уничтожены, и этому можно верить. Раньше они оставались вне нашего поля зрения, поскольку до этого никогда не вмешивались в интересы и дела наших великих домов. У них была очень закрытая и небольшая сеть доверенных и проверенных посредников в городе. Заказ исполнителями принимался только при наличии и передаче сложного магического артефакта в виде монеты, подделка которого исключена. И посредники из местных тщательно следили, чтобы не влезть ненароком на территорию домов. Представитель дома Южной Ночи ненадолго прервался, а затем снова продолжил говорить. «Посредники утверждают, и этому можно верить», — произнес он с жесткой усмешкой, — «что ни с кем не обсуждали заказ на вас, лорд Алекс, и не передавали под это артефактную монету. Но, как выяснилось, недавно исчез один человек, получивший такую монету. Это был малобарец. А вот заказ на вас размещал уже другой человек, местный житель или уроженец юга. Пока что это все, что удалось узнать. Но мы будем держать вас в курсе, лорд Алекс. А вино – это небольшая компенсация для вас, лорд Алекс, от малинезийской общины». Алекса порадовала информация, что секта убийц полностью уничтожена. А вот по заказчику информация пока ничего ему не давала, поскольку если это действовала структура, то недостатка в местных агентах у нее явно не было. А еще его весьма удивила быстрота, с которой сработали местные дома. Рапорт от тайного агента. Псевдоним Воробей на имя куратора. «Довожу до вашего сведения, что 11 июля, примерно в 12 часов и 30 минут после полудня, на фигуранта псевдоним Барсук на площади возле Академии была совершена неудачная попытка покушения на убийство, подготовленная группой в составе 6 человек, с применением мощных скрывающих и защитных артефактов, а также артефактного оружия. Фигурант Барсук в результате попытки покушения практически не пострадал. Более того, трое из нападавших были обезврежены и устранены лично им самим. Остальных троих, участвовавших в нападении, устранила скрытая охрана, как оказалось, приставленная к подопечному великим домами. По данным предварительного расследования, для устранения фигуранта нападавшие планировали использовать мощный и редкий артефакт, выполненный в виде стилета, способного пробивать даже защиту средних мобильных защитных амулетов. Однако нападавшие не успели им воспользоваться и были устранены фигурантом Барсук с применением артефактного оружия кланов Закатных гор, именуемого ножом охотника. И как уже теперь точно установлено, легко пробивающего защиту как минимум средних мобильных защитных амулетов, которыми были оснащены нападавшие. Кроме того, фигурантам повторно был применен неустановленный высокоуровневый парализующий артефакт класса В+. По данным предварительного расследования, нападение и попытку покушения организовала подготовленная наемная группа, состоящая из выходцев из Малинезии, маскировавшихся под садовников и подсобных рабочих. Заказчики покушения пока не установлены. Следствие по делу передано местному отделению стражи и службе имперской безопасности. Дальнейшие подробности и детали будут сообщены в последующих рапортах. Виза начальника аналитической группы. При планировании и разработке возможных операций по фигуранту Барсук учесть постоянное и уверенное использование им артефактов уровня В+. Также учесть подтвержденные возможности артефактного оружия кланов Закатных гор, пробивающего защиту средних мобильных защитных амулетов армейского образца. Учесть также наличие скрытой охраны. Со временем последнего происшествия с попыткой покушения и нападения на него секты малинезийских убийц прошло уже 3 недели, и незаметно наступил август месяц. И все это время стояла лишь тишь да гладь. Никаких тебе провокаций, нападений и прочего. И даже никакого наблюдения и слежки, за исключением присмотра, приставленного домами, но их уже четко научились различать. Видимо, все недоброжелатели тоже решили отправиться в летний отпуск и уехали на север, или куда там ездят в отпуск южане, несколько шутливо размышлял он. И он надеялся, что так будет и дальше, хотя в глубине души понимал и не верил в то, что от него так легко отстанут. Он занимался переподготовкой целителей, встречался с Мари и новыми знакомыми и приятелями. Иногда посещал вечеринки, приемы и ужины, совершал экскурсионные прогулки на яхте или просто выходил в море на рыбалку, посещал места расположения объектов древних и многое другое. А вечерами немного тренировался и, конечно, купался в море. В общем, вел достаточно насыщенную, но при этом более присущую и подходящую молодому парню и целителю мирную жизнь, не забывая о том, что он находится все-таки на курорте, и хотя и частично, но на отдыхе. С родом целителей из дома Южного Креста тоже все вполне успешно продвигалось и развивалось. Они еще пару раз встречались в паре, обговорили и согласовали основные и ключевые моменты. А главное, согласовали стоимость, и сейчас их юристы готовили окончательные тексты договоров и соглашений и прочих документов. И да, он не ошибся в своих предположениях, и в ближайшее время ожидался приезд полномочных представителей от известного рода целителей из соседней юго-западной провинции. Дом Южного Креста, видимо, взвесив все «за» и «против», принял сдержанную позицию и решил ограничиться только собственным регионом, хотя и точно получил какие-то преференции от соседей. Но его это нисколько не волновало. Влезать в эти их дела, как и в какие-либо дрязги, он не собирался. Так что все пока развивалось более-менее нормально, и очередные планы реализовались вполне себе успешно. Единственное, что его несколько опечалило, — артефакты, которыми были увешаны напавшие на него наемные убийцы, как-то незаметно исчезли и растворились в недрах спецслужб, в интересах следствия или, возможно, уже осели в хранилищах домов. Правда, взамен ему выплатили полноценную компенсацию, хотя он, конечно же, предпочел бы все-таки артефакты. Особенно ему жалко было стилета. Не успел он тогда сразу наложить на него лапу. Не до этого было. Сегодня очередным будничным вечером он решил себя немного побаловать вкусным ужином в спокойной и непринужденной обстановке. Без какого-то особого повода, просто так. Он все же частично находился на отдыхе и мог себе позволить. Так что он загодя заказал себе столик в одном из ресторанов, порекомендованных ему Анхелем Ангальего, где подавали их замечательную ягнятину и, естественно, их превосходное вино, урожая какого-то там особого удачного года. Ужинал он неторопливо и обстоятельно, наслаждаясь хорошей едой и пока все еще длившимся спокойствием и затишьем, словно предполагая, что все это скоро может закончиться. Хотя чего тут предполагать? В любом случае, рано или поздно его недоброжелатели проявятся, так что не стоило терять время и заранее беспокоиться. И это точно был вовсе не повод отказывать себе в подобных небольших удовольствиях. Он как раз только закончил с основным блюдом, запеченной ягнятиной с овощами, и, довольный, потихоньку попивая красное вино, ожидал подачи десерта, когда заметил проходящую мимо красивую и привлекательную девушку с броской внешностью. И как неожиданно оказалось, мгновением позже девушка проходила вовсе не мимо, а непосредственно направилась именно к его столику. Он успел только весьма удивиться. В ресторанах подобного уровня было не принято подходить к гостям и знакомиться, а тем более предлагать какие-либо услуги. Для этого были другие заведения и места, и за этим тщательно следили специальные люди. Но потом ему стало как-то все равно, и точно не до этих размышлений. Не совсем осознавая и понимая, что делает, он поднялся на ноги и пригласил девушку присесть за свой столик. И сейчас она что-то мягко говорила ему, так что со стороны казалось, что он встретился со своей девушкой. Хотя еще совсем недавно он четко знал, что видит ее в первый раз. Но все это как-то постепенно меркло и растворилось. Какой-то малой частью сознания он еще понимал, что девушка вблизи не так и неотразима, чтобы мгновенно потерять голову. Но потом все это как-то отошло на второй план. Ее безупречная и чувственная внешность, красивое лицо, томная поза, тембр грудного и бархатного голоса, и даже ее запах — все это обволакивало, будораживало и очаровывало его. Она была маняще прекрасна и желанна, пробуждала какое-то звериное и чувственное влечение. И томление в чреслах подобного он не испытывал никогда до этого в присутствии других девушек. От ее присутствия и чарующего голоса у него были аж мурашки по коже и жар. Хотелось немедленно подхватить ее на руки и, наплевав на все, отправиться в укромное место. Такого с ним точно никогда до этого не было. И только чуть позже другая и пока далекая часть сознания настойчиво пыталась донести до него, что мурашки и жжение у него от ментального воздействия. Потом пробилась еще одна часть сознания, сообщая и напоминая об очень сложной технике непрямого, и опосредованного ментального воздействия, доступного только очень опытному и сильному менталисту. После этого он стал более-менее воспринимать реальность, по крайней мере, значительную часть потоков сознания. Хотя он постарался внешне не выдать себя, и это неожиданно, достаточно легко получилось. Одна часть его сознания по-прежнему оставалась под сильным ментальным воздействием, и он продолжал пожирать глазами девушку, при этом млеть, вожделеть и чуть ли не пускать слюни. Очень своеобразное и неприятное состояние, которое ему пока не хотелось потерять, и потому приходилось терпеть для маскировки. Тем более, что сейчас он уже видел вблизи, что девушка не так и красива и неотразима, и не так и молода. Хотя, несомненно, она имела чувственную, даже несколько порочную внешность, что, безусловно, привлекало внимание и интерес к ней мужчин. А главное, она умела этим пользоваться, так что достаточно было всего небольшого толчка, чтобы клиент поплыл. Не зря он сразу обратил на нее внимание. А ведь в ресторане были и другие красивые девушки. Но их он отметил и зафиксировал только мимоходом. И дальше уже не особо обращал внимание. К тому же, они были с кавалерами. Все это он отмечал несколько отстраненно, продолжая изображать теленка на привязи, а может, и вовсе не изображать. При этом он между тем очень осторожно, чтобы не выдать себя ненароком, или тем более не сбить настрой, по кусочкам отслеживал зал в поисках кукловода-менталиста. Тот точно должен быть где-нибудь неподалеку, в зоне уверенной и прямой видимости. Здесь бы пригодились его новые очки, но сидеть в темных очках за столом в ресторане было бы весьма эксцентрично для этого мира, в котором нет ни сети, ни мобильной связи. Хорошо еще, что запись происходящего он включил загодя. Теперь после того салона он делал это постоянно, когда приходил в любое присутственное место. Благо, с объемом памяти для записи проблем не было. Наконец, краем глаза Алекс отследил менталиста. Как он и ожидал, внешне обычного джентльмена-южанина среднего возраста. При этом явно матерого специалиста, способного работать опосредованно через ретранслятора девушку, когда его жертва не валится кулем, ошеломленная ментальным ударом и практически парализована, а внешне действует вполне самостоятельно и относительно естественно. Мужчина сидел сейчас за столиком, делая вид, что читает газету. При этом был предельно сосредоточен и погружен в сложнейшую работу. Следом после обнаружения кукловода он стал быстро прикидывать и оценивать варианты возможного развития дальнейших событий. Первый и самый очевидный для него вариант – это начать причинять справедливость и желательно с помощью ножа охотника, чтобы потом не передумать. Очень он не любил всех владеющих ментальными способностями и людей, и искаженных тварей. Второй вариант – подыграть им пока и посмотреть, что получится дальше, и попробовать раскрутить цепочку. И третий вариант – обезвредить их и передать в руки спецслужб. Приходилось торопиться с принятием решения. Девица начала ворковать, что пора им покинуть это заведение и отправиться в уютное гнездышко. Да и место, как назло, было для незаметного ухода весьма неудобное. Он и сам его подсознательно выбрал из-за этого, и оказался не один он такой умный. У этого ресторана было три выхода. Основной выход на главную улицу, выход через террасу на боковую улицу, и выход уже через вторую террасу, расположенную во внутреннем дворе. Наконец, определившись, он осторожно и тщательно выставил тишину, направляя ее точно на менталиста и активируя, и следом, коснувшись руки девушки, усыпил и ее. Потом напряженно замер, ожидая, но артефакт отработал штатно, и тот обмяк, заваливаясь на стол. Но главное, никто не кинулся ему на выручку, и это было хорошо. Так как чувствовал он себя отнюдь не бодро после прекратившегося ментального воздействия. Голова и тело были как ватные. Накинув на себя ободряющее и укрепляющее заклинание, он аккуратно и не спеша поднялся на ноги, так как все еще чувствовал себя не очень уверенно. А в зале уже появилась охрана заведения, очевидно среагировав на мощный магический всплеск. «Господа, я Лэрд Алекс Ратель, целитель. Вы наверняка слышали обо мне. Только что здесь была совершена незаконная попытка ментального воздействия», — заговорил он, предъявляя свой магический ярлык. Говорил он быстро, жестко и уверенно, обращаясь к старшему. и, увидев, что тот опознал его и осознал суть обвинения, продолжил говорить. «Прошу вас срочно вызвать стражу. И очень прошу вас приставить охрану к этому господину и даме. С ними все в порядке. Это я как целитель при свидетелях вам гарантирую. Так что прошу никого постороннего к ним не подпускать, что бы вам ни говорили. Еще просьба проводить меня к телефону. Я должен известить представителей спецслужб и своего адвоката». Алекс в сопровождении, да и под пристальным присмотром напряженных охранников, отправился к телефону, собираясь звонить специалисту по логистике и перевозкам. Он принял решение по третьему варианту, остальные отверг. Поскольку этот менталист наверняка мог оказаться уважаемой местной шишкой, его убийство вызовет много шума и приведет к долгим разбирательствам, а собственное расследование не выйдет на руководство таинственной структуры и не решит проблему. Так что зачем ему делать чужую работу и подставляться, даже если остальные исполнители успеют разбежаться? Кроме того, сейчас, чуть позднее, он немного порадовался, что правильно принял решение. Но теперь уже по другой, не учитываемой им ранее причине. Состояние его до сих пор было какое-то непонятное и квелое, несмотря на проведенные восстановительные процедуры. Так что полноценно действовать в случае принятия другого варианта было бы очень проблематично. И непонятно, как бы все получилось. В начавшемся ожидании приезда всех заинтересованных и окончания очередного предварительного расследования он хоть немного, но снова порадовался. Теперь уже за то, что практически успел поесть. И не совсем они ему испортили ужин, и ждать придется не на голодный желудок. У менталиста были некоторые, но существенные ограничения. Практически невозможно было или нереально сложно заставить кого-либо против его воли делать что-то явно нехарактерное и неприемлемо для него в обычной жизни. Тем более так, чтобы другие не заметили. Нельзя было просто так сходу взять под контроль, к примеру, официанта или даже охранника, чтобы тот взял нож и пошел убивать указанную жертву. Это так не работало. Иначе менталисты давно бы захватили всю власть. Это должны быть многократные, аккуратные, периодические воздействия. Постепенная закладка установок в сознании. Кроме того, человек в целом должен быть готов к подобному действию. Или, возможно, такие вот опосредованные манипуляции, как в его случае. Но тут тоже использовались естественные мужские инстинкты. Да и специалист требовался весьма и весьма высокого уровня. В первую очередь менталисты были опасны при прямых воздействиях, когда им не надо маскироваться. При грубых манипуляциях с ментальными ударами и парализацией жертвы или при потрошении памяти с подавлением инстинктов и защитных барьеров организма, когда нужно срочно что-то узнать. Но при этом, опять же, был слишком велик риск повредить психику человека. И основная проблема была в том, что почувствовать ментальное воздействие вовремя очень сложно. А потом становилось поздно. Потому и старались держать под контролем менталистов. Да и остаточные явления и последствия после ментального воздействия или удара, вроде слабости или частичной утери сосредоточенности и прочего, тоже не стоило сбрасывать со счетов. За это вот все и за многое другое, приписываемое им, очень не любили, не доверяли и побаивались менталистов все одаренные. И при малейшем намеке на ментальное воздействие многие сразу старались бить на поражение, потому и самим менталистам тоже, как ни странно, был нужен присмотр и защита государства. И, скорее всего, поэтому и отнесся очень серьезно к его заявлению старшей охраны. Когда в зале ресторана появился очередной представитель спецслужб с несколькими помощниками, Алекс почувствовал, что остальные прибывшие ранее как-то сразу подобрались, и он понял, что прибыл тот, кому он звонил. Прибывший человек сразу же включился в работу и закидал коллег вопросами, а несколько позже подошел и к его столику. «Лорд Алекс, спасибо, что позвонили и известили, но не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» Спросил он после представления, и после его согласия приступил к опросу. Алекса предупредил ранее тот самый знакомый представитель спецслужбы, что и у этого специалиста есть все допуски, и он знаком с ситуацией в целом, и в частности с досье на Алекса, которое он и сам бы был не прочь прочитать. Но только кто ему его даст? «Лорд Алекс, у вас есть предположение, с чем или с кем связана эта попытка воздействия и нападения на вас?» «Мне кажется, это продолжение и развитие истории, начавшейся еще на Восточных островах, и позже на одном из столичных приемов. Поэтому я и позвонил вам. Откуда у вас, лорд Алекс, подобные предположения? И вообще столь нехарактерные для целителя аналитические и практические навыки? Я мог бы сослаться на секреты рода, но не буду. Мой наставник. Мы с ним никогда не говорили об этом, но сейчас, по прошествии времени и пусть и поверхностном наблюдении за работой спецслужб, мне кажется, он и сам был из спецслужб, и явно не рядовым исполнителем, и, возможно, скрывался в закатных горах. Он и дал мне основные базовые знания и некоторые специфические навыки. И мне жаль, что достаточно усеченные, хотя сейчас я понимаю, что более полные умения и навыки нельзя было дать в моем возрасте и проживая в маленькой закрытой деревне. Алекс понимал, что рано или поздно ему зададут этот вопрос прямо, и зададут те, кто вполне имеет на это право. Так что использовал сейчас давнюю заготовку, и даже не свою, а заготовку наставника. Так что пусть ищут пропавшего агента. И он даже не исключал, что кого-то подходящего подписания тоже найдут. По крайней мере, им будет чем заняться. Как вы сумели вовремя почувствовать, а главное, как сумели противостоять ментальному воздействию подобной силы? Прозвучал следующий неудобный вопрос. Ага, если бы вовремя. Они применили, хотя и опосредованное, но мощное воздействие, так что я реально поплыл. Повезло, что частично погасил воздействие амулет, полученный мной при подготовке поездки на Восточные острова. Алекс показал собеседнику висящий на шнурке штатный амулет спецслужб о ментальных воздействий. А после я активировал более мощный одноразовый артефакт. Его я прихватил себе там, на острове, у организатора нападения. А дальше все уже было делом техники, как вы видите. Это был тонкий момент, так как использованного артефакта у него не было, но ему повезло. Его собеседник не стал заострять на этом внимание, и дальше уже вопросы пошли не опасные, больше технические и поясняющие. И да, можно было успокоиться. Передышка и перерыв, скорее всего, вызванные предыдущими активными следственными мероприятиями, очевидно, закончились. И недоброжелатели из таинственной структуры снова перешли к активной деятельности. И, видимо, они делали ставку на менталистов, так как уже не первый раз он сталкивается с подобными схемами. А может быть, они изначально собирали под свое крыло недовольных своим положением менталистов и прочих малоизвестных широкой общественности узконаправленных специалистов. Потому, в том числе, и удается им до сих пор успешно скрываться и противостоять спецслужбам. Хотя сейчас эта структура, возможно, снова затаится, в связи с расследованием уже на самом высшем уровне, и какое-то время им будет точно не до него. И он сможет спокойно завершить свою поездку на юг и отдых, и более-менее спокойно вернуться в столицу. По крайней мере, он на это надеялся, потому и позвонил специалисту по логистике, а местным, с их тесным и непонятными взаимоотношениями и давними связями, он гораздо меньше доверял в этом вопросе. Рапорт от тайного агента, псевдоним Воробей на имя куратора. По непроверенным и неуточненным первоначальным результатам расследования, фигурант псевдоним Барсук использовал, помимо парализующего высокоуровневого артефакта класса В+, артефакт защиты от ментальных воздействий, как минимум класса А-. В дальнейшем следствие по делу было передано Императорской службе собственной безопасности. Так что получение последующих сведений и доступ к результатам расследования не представляется возможным. Виза начальника аналитической группы. При планировании и разработке возможных операций по фигуранту Барсук учесть возможность наличия у него артефакта защиты от ментального воздействия уровня А-. Считаю также возможным предложить переход от тактики скрытых и точечных воздействий к иной, более масштабной тактике. Глава 14. Со временем после последнего происшествия прошла уже неделя. И как он и надеялся, снова наступила тишина, словно ничего до этого и не было. И он просто приехал на юг работать и отдыхать. Правда, ему пришло еще раз встречаться с представителем спецслужбы, и он даже передал копию записи происшествия. Причем тот сам поинтересовался, не вел ли в этот раз запись Алекс. И он не стал этого скрывать. Тем более он и сам был заинтересован в успехе расследования, Все-таки у него с той таинственной структурой было слишком разные весовые категории. Он себя и свою значимость нисколько не переоценивал. И, конечно же, резонно предполагал, что был в их сложных, многоходовых и непонятных планах точно далеко не на первом месте. И, скорее всего, даже не на втором. И не на третьем. Но все дело было в том, что ему и этого хватало с избытком. Другие же его дела продолжали вполне успешно продвигаться. Они подписали все документы с родом целителей из дома Южного Креста, и деньги уже поступили ему на счет, а он, в свою очередь, передал техники их специалистам. Со второй сделкой с представителями из юго-западной провинции все тоже успешно продвигалось. И на следующей неделе они также должны были подписать все документы и закрыть сделку. Тем более, что шаблоны всех документов, а главное цена, были уже подготовлены и согласованы. Несмотря на то, что наверняка уже все, кому надо, в этом городе знали о произошедшем в ресторане и вмешательстве высокопоставленной имперской спецслужбы, никто на него не косился, не смотрел задумчиво и тем более не подходил с вопросами. Все делали вид, что все идет как обычно и что так и должно быть. И только Мари иногда смотрела на него с некоторым скрытым ожиданием и нетерпением. Он чувствовал, что ее прямо-таки распирало любопытство. Но пока ей хватало так-то не задавать никаких вопросов. Все-таки она была достаточно умной девушкой и понимала, куда не стоит совать свой любопытный носик. Алекс не знал, да и не догадывался вообще-то, что влиятельные люди города и южной провинции, наоборот, успокоились. Все стало для них на свои места, когда за его спиной замаячила могущественная и влиятельная спецслужба самого императора. Всем более-менее стало ясно, кто его поддерживает, прикрывает и оказывает протекцию. И в целом стали понятны все эти странные нападения, очевидно связанные с каким-то противостоянием столичных групп влияния. А лезть глубже в эти дела дураков не было. У них и своих вполне хватало. А он решил использовать наступившее очередное затишье с пользой для себя. А именно, наконец-то исследовать найденное им ранее подземелье древних. Не то чтобы он особо на что-то надеялся, учитывая столичный опыт, но и упускать такой шанс не собирался, раз появилась такая возможность. А вдруг? Под это дело он решил задействовать свой тактический резерв, сохраняемый им до последнего времени. Антикварные салоны, расположенные в торговых галереях. До этого он посещал их всего пару-тройку раз, предпочитая другие отдельно расположенные. А эти пока берег. Как раз для возможных подобных случаев, чтобы логично обосновать долгое посещение галерей, и когда вдруг потребуется незаметно потеряться. Так что уже пару дней, как он переключился на салоны в торговых галереях, проводя там порой и по несколько часов. Его достаточно постоянные походы по антикварным салонам имели определенный, но весьма неоднозначный для него успех. Уже три раза он нашел неучтенные или недооцененные артефакты и выкупил их. А почему неоднозначный успех? Потому что все эти артефакты были достаточно массивными и предназначенными для стационарной установки, а один и вовсе имел сугубо бытовое предназначение. Он, конечно же, выкупил их и планировал перевезти в столицу, тем более, что ему в любом случае предстояло переправлять вино. Но позже Алекса посетила одна идея, и созвонившись, он договорился с представителями Великого дома, курирующего торговлю старинными артефактами. Он просто выставил свои находки на аукцион и благополучно их продал с неплохой прибылью. Так что по итогу он опять получил деньги, а не артефакты. И оставалось ему пока только возлагать надежды и уповать на столичных артефакторов и имеющиеся утвержденные заявки. Приемы и уловки для того, чтобы потеряться – были давно уже опробованы и отработаны. Так что через какое-то время худощавый, смуглый паренек в достаточно простой, но при этом вполне добротной одежде неторопливо двигался по городу. Он мог быть студентом или мелким клерком, идущим по каким-то своим делам. И никуда не торопящимся без присмотра и понуканий. Он был никому не интересен и в какой-то момент просто в очередной раз потерялся в одном из закоулков в центре города. Попав под защитный купол, паренек преобразился. Он стал деловит и собран. Под пиджак он надел серую кожаную жилетку. На поясе появился короткий меч. И была закреплена кобура. В чехол на правой руке был помещен артефакт. На лице появились солнцезащитные очки. Следом он разблокировал входной люк и шустро нырнул в подземелье. Первым делом он залез в настройки и отключил функцию включения освещения при его приближении. Потом некоторое время потратил на настройки видимости, включил запись, сканирование и только после этого разблокировал выход из тамбура и отправился дальше в путь. Первым делом он на всякий случай проверил ответвление, наглухо заложенное кладкой. Там все было, как и в прошлый раз. Затем он отправился к первой по списку металлической перегородке. Он далеко за нее не ушел. Дальнейший проход был наглухо залит бетоном. Он проверил по карте и понял, что бетонная заглушка залита примерно на месте предполагаемого входа на объект древних. И осталось только догадываться, сектанты это сделали или неизвестные строители. Но, как он проверил по своим записям, сверху там находилось явно более новое и уже местное постройки здания. За следующей перегородкой вход на объект оказался явно поврежден. Нет, внешне был он в порядке. Обычная на вид стена из блоков, как и везде. Но он никак не реагировал на ключ-допуск. Браслет подтвердил наличие здесь типового входа, но после дополнительного сканирования указал, что нет связи с объектом, и указал на повреждение энергетических линий. Снаружи тоже проверить не было возможности, так как объект находился на закрытой территории, во внутреннем дворе каких-то зданий. Сделав очередную отметку на плане, Алекс отправился дальше, и здесь ему повезло больше. По крайней мере, наружный вход разблокировался, и он оказался в привычном типовом тамбуре. Следующая дверь также без проблем разблокировалась и отошла в сторону. И он оказался в очередном типовом подвале объектов древних. Над головой загорелось освещение. Но очки практически мгновенно подстроились под смену освещения. Это было подобно другим виденным, типовое и пустое помещение, со стенами из блоков, повсеместно используемых древними. И он сразу привычно активировал определитель, чтобы понять, куда он сейчас попал. Перед глазами стало развертываться просторное и типовое описание. Выполняется анализ. 120, 119, 118. Типовое здание-модуль. Стационарный пункт ремонтно-диагностический и профилактической службы ДЗМ СПР ДПС 223-49Б, серия 2.845. Модули С1-С4. Хранение запасных частей и комплектующих для типовых объектов АЭВН, СПНВ, СПРДПС. Выполнить переход к ручной разблокировке закрытых секций модулей? Да. Активировать допуск в закрытые секции модулей? Да. Это оказался объект ремонтно-диагностической службы, практически аналогичен тому, что он посещал последним в столичных подземельях древних, и после посещения которого его поджидали сектанты. Первым делом он проверил выход наверх, но тот оказался заложен уже достаточно потемневшей от времени кладкой. И только затем он перешел к обследованию скрытых модулей, и опять он испытывал двойственные чувства. С одной стороны, ни на что особо не надеялся, с другой стороны, каждый раз замирал в надежде, когда открывался очередной вход в модуль. Первые два модуля ожидаемо оказались пусты. Он разблокировал вход в очередной третий модуль С3. Включилось освещение. Он шагнул внутрь, осматривая пустые стеллажи. Уже привычно и несколько разочарованно вздохнув, он отправился на выход, когда очки подсветили ему что-то на одном из нижних стеллажей. Алекс замер, отвел в сторону взгляд, потом снова посмотрел в то место. Очки снова подсвечивали что-то, хотя на полке и под ней вроде бы ничего не было. Он подошел ближе и присел, добавил увеличение и разрешение на очках. И, наконец-то, разглядел уголок какой-то бумажки, застрявшей между стеной и стеллажом. Аккуратно подцепив за кончик, он вытащил небольшой клочок бумаги и внимательно его осмотрел. Это оказался обрывок то ли накладной, то ли упаковочного листа с напечатанным текстом. Он пробежал глазами текст и разочарованно замер. Артикул, изделие и какие-то цифры. И буквенное сокращение ни о чем ему не говорящее и не имеющая практического применения сейчас. Он перевернул бумажку и увидел, что та была согнута, и часть текста оказалась за сгибом на обратной стороне. Аккуратно расправив бумажку, он увидел очередные сокращения, цифры и надписи. Причем одна надпись была сделана от руки. «Посол причал». И эта надпись чем-то отозвалась в его памяти. Он ненадолго замер, вспоминая. Потом открыл карту провинции и стал искать, и быстро нашел город на побережье «Последний причал». Запомнил он его из-за своеобразного названия и даже нашел, откуда оно появилось. Ничего мрачного и таинственного. Все оказалось достаточно незамысловато и прозаично. Это был самый удаленный, самый южный порт провинции Пара. В общем, простое и прагматичное название вполне в духе древних. Но теперь уже находка этой бумажки заиграла для него новыми красками. Если он правильно понял и расшифровал, то в верхней части этой, скорее всего, накладной, был указан сокращенный ПП, портальный переход и дробный длинный номер, откуда был поставлен какой-то груз на этот склад. А кто-то, видимо, для своего удобства и наверняка в нарушении инструкции, написал место расположения портального перехода – город «Последний причал». Алекс снова проверил карту и нашел аж 4 объекта древних в его окрестностях. Многовато, по его мнению, для удаленного небольшого заштатного городишки, но вполне объяснимо, если там располагался портальный переход древних. По крайней мере, у него впервые появилась вполне себе рабочая версия, где искать портальный переход, тем более подтвержденная реальным документом древних. Он бережно прибрал обрывок бумажки и отправился обследовать помещение дальше, но и последний модуль оказался ожидаемо пустым. Не забыл он осмотреть и щит управления, но в этот раз там не оказалось никаких сюрпризов, и он отправился на выход. Последнее оставшееся и самое дальнее ответвление, как и другое в начале, за металлической перегородкой, тоже оказалось перекрыто монолитной бетонной заглушкой. Здесь, в паре, оказалось совсем бедно сохранившимися объектами, соединенными туннелем. Но в целом Алекс не особо и расстроился. Воодушевленный и обрадованный своей находкой, это, несомненно, был существенный прорыв в его до этого, в общем-то, бессистемных, случайных и в основном хаотичных поисках. Это же была вполне реальная зацепка. Он уже прошел большую часть пути до своего выхода на поверхность, когда сканер неожиданно подал сигнал. Кто-то приближался к нему. Экран показал постепенно приближающуюся одиночную метку, хотя пока света Алекса впереди не видел. Из-за перепадов высот видимость по прямой была сильно ограничена. Недолго подумав, он принял решение и отступил к одному из ответвлений. Освещение он заблокировал ранее, а артефакт сокрытия у него был активирован с самого начала, так что он не боялся, что неизвестный его обнаружит. Мелькнули отблески света. Потом включилось освещение на следующем участке, затем уже на ближайшем к нему участке, и мучительно потянули секунды ожидания. И как только появился силуэт, он активировал усилитель и обездвиживающее и усыпляющее заклинание, а затем быстро подхватил падающее тело. Не хватало еще, чтобы тот убился об ступеньку. Это оказался крепкий и ничем особо не примечательный мужчина лет 30 или чуть больше, в самом обычном повседневном костюме. Он оттащил его дальше в ответвление, разблокировал перегородку и снова подхватил и потянул с собой спящего. Затем он достал свою книгу заклинаний и конструктов, открыл на нужной странице и, поморщившись, стал выстраивать очень сложный и многоуровневый конструкт. Когда этот конструкт был построен и осталось только запитать его энергией, он накинул на спящего лечебный конструкт, ненадолго лишающий доступа к магической энергии, затем разбудил его, а после этого сразу стал напитывать энергией выстроенный конструкт. Это был сложный ментальный конструкт из запасов наставницы, вернее, их безумного магистра и гения. Не просто так он перебирал и изучал архивы, вот и наткнулся на него и перенес свою книгу. Да, он по-прежнему очень не любил менталистов и все, что с этим связано. Но это вовсе не означало, что он сам не будет использовать подобные возможности. Тем более появился подходящий испытуемый. Не на обычных же людях проводить испытания, а зверский откат он перетерпит как-нибудь. Первым делом он проверил, не ошибся ли он, но нет. Это оказался сектант, совершающий плановый обход туннелей. Дальше он начал расспросы, сетуя на себя, что рано разбудил того и не продумал хотя бы наскоро перечень вопросов. Но это оказалось не особо важно, так как тот оказался не особо осведомленным, по сути, рядовым исполнителем. Алекс узнал, что тот состоит в тайном ордене хранителей наследия древних. Причем, какого наследия, тот не знал. Об этом якобы знали только магистр и самые доверенные старшие братья, в чем Алекс сомневался. Якобы они говорили, что где-то здесь, в туннелях, в тайных помещениях оставлено наследие древних, и они призваны и должны охранять его от недостойных. Причем, кем были призваны и почему должны, не разъяснили. В общем, полный бред и бессмыслица, как он и предполагал изначально. Человек был братом охранителя, по сути, рядовым охранником и боевиком, и глубоко его никто не посвящал в секреты. Не знал он ни состава ордена, ни численности, в общем, знал только то, что ему было положено для исполнения своих обязанностей, да бесполезные псевдонимы других братьев, с которыми он имел дело. Единственное, что Алекс узнал действительно полезного, это график обходов и где расположены отделения ордена здесь и в столице, и название пары компаний, которые они использовали для прикрытия своей деятельности. И то ему повезло. Этот брат как раз выезжал в столицу для усиления, как раз когда они и ловили Алекса. В целом, информации было не густо. Алекс активировал последний блок конструкта, и сектант заснул. Он перетащил спящего человека на место, где тот был, когда он усыпил его, положил на пол и отправился дальше на выход. И ничего у того не забрал, даже ключ-допуск оставил. Сейчас Алекс не очень хорошо себя чувствовал, хотя уже легче переносил откат. Видимо, сказывалось повышение магического ранга. Но все равно, хорошего было мало. И он постоянно замирал и накидывал на себя бодрящие и тонизирующие заклинания. Согласно описанию и пояснению конструкту, человек должен был очнуться через пару-тройку часов и ничего не помнить о том, что произошло. Но Алекса не особо волновал этот вопрос. Сквозь периодически накатывающие волны боли и слабости он размышлял уже на будущее. Перед ним стояла сложная и пока неразрешимая задача, как выкурить сектантов из подземелий. При этом устраивать бессмысленную резню он не хотел. Просто это могло привлечь ненужное внимание к подземельям, а этого ему вовсе не нужно было. Он решил подумать над этим позднее, на свежую и здоровую голову. Время у него явно еще будет, и он наверняка что-нибудь да придумает и воплотит. Просто надо дать проблеме вылежаться. Алекс неожиданно проснулся прямо посреди ночи. Вначале он не понял, что его разбудило, и насторожился, ожидая нападения или какой-то провокации. Но стояла тишина, предчувствие молчало, да и браслет не подавал сигналов о посторонних. Он давно внес метки всех постоянных присутствующих и проживающих на вилле, и даже обозначил им радиусы доступа. То есть, если, например, садовник или кто-то вдруг зачем-то появится на его половине дома, то сразу придет сигнал оповещения. Пару раз на виллу приезжали и оставались какие-то родственники сотрудников, работающих здесь. Но Алекс тогда вызвал управляющего и интересовался, знает ли тот о наличии посторонних внутри периметра. Никто не знал, включая охрану, как он это делает. Ведь люди приезжали в его отсутствие и не показывались на улице. Но все быстро поняли, что их постояли с каким-то образом в курсе всего происходящего на вилле. Ничего по-прежнему не происходило. И он решил, что, видимо, что-то неприятное приснилось. И он проснулся, хотя ничего и не помнил. Откинувшись на подушку, он прикрыл глаза. И тут разом нахлынули воспоминания. Подсознание наконец-то закончило свою длительную и кропотливую работу и выбрало самое удобное время. 3 часа ночи, чтобы порадовать его результатами. Он наконец-то вспомнил того человека, с которым уже дважды случайно сталкивался в паре, вернее, опознал его характерную магическую ауру и вспомнил обстоятельства их действительно мимолетной встречи. Они виделись недолго, на перекрестке, неподалеку от горящего особняка в столице, где его держали под негатором после захвата. Алекс тогда был под личиной, да и тот человек был, видимо, в гриме или использовал какой-то маскирующий артефакт, так как сейчас он выглядел по-другому. И сейчас Алекс уже понимал, что этот человек был вовсе не случайным прохожим, остановившимся поглазеть на пожар. Он и обратил тогда на него внимание из-за спектра непонятных, отрицательных эмоций, исходивших от того. Видимо, от неприятного удивления тот ненадолго потерял контроль. Алекс потом оглянулся и успел заметить, что человек достаточно торопливо стал удаляться, хотя веселье только начиналось. И зеваки только все прибавлялись, и они вовсе не торопились уходить. Получалось, что он тогда столкнулся с кем-то из руководителей контрабандистов, или, скорее всего, заказчиков со стороны Ост-Илийской компании. Для чего-то, или, вернее, для кого-то его и держали под негатором. Так что, наверняка, это был представитель заказчика, и, возможно, тот самый пропавший начальник департамента. Но это было не главное. Главным для него было то, что этот человек узнал его здесь, в паре. Отсюда и этот недобрый, тяжелый взгляд. И, возможно, одно или даже не одно из нападений – это его рук дело. Зафиксировав в голове эту информацию, он накинул на себя несколько успокаивающих заклинаний и затем снова крепко уснул. А утром во время завтрака он еще раз обдумал всю ситуацию, взвесил все «за» и «против» и решил, что стоит вернуть долг. Характерную магическую ауру, когда одаренный открывается, невозможно было подделать. Можно было только скрыть или исказить на какое-то время. Но все равно, исходная аура останется прежней, да и вряд ли здесь много специалистов, умеющих считывать и запоминать ауры, чтобы все постоянно скрывались. Он сам учился и тренировал это умение много лет подряд, запоминал ауры всех соседей, а потом закрытыми глазами определял, кто идет мимо дома. Такое вот развлечение от его наставников. Первое же наблюдение за клиентом показало, что легко явно не будет. Тот явно был опытным профессионалом и тертым калачом. Как Алекс понял, тот проверялся и следил за округой постоянно, причем делал это чаще всего неосознанно, на въевшихся инстинктах. И это еще больше укрепило его подозрение, что этот человек, если и не скрывается, то все равно постоянно находится на стороже, что вряд ли будет делать обычный торговец средней руки. Алекс еще тогда, когда навесил метку, отследил на всякий случай, где тот постоянно бывает днем и ночью, так что определил дом, где он живет, где снимает офис и где расположены склады. Путем нехитрых исследований и изучения реестров и каталогов он выяснил, что этого человека сейчас уже зовут Эндрю Анкварстен, а вовсе не Уильям Анкэмпбелл. Он владеет здесь небольшой оптово-розничной торговой компанией и проживает в частном доме в неплохом районе города. В общем, скрывается под личиной средней руки торговца и наверняка контрабандиста. Но это уже были его домыслы, так как здесь практически все этим занимались. Недолго понаблюдав издалека, благо очки это позволяли легко делать, он понял, что с учетом новых вводных серьезно разрабатывать и полноценно следить за клиентом у него нет ни возможностей, ни времени. Так что пришлось ему расстаться с одним из одноразовых записывающих устройств, которое он поместил для начала в офисе торговой компании. Первый день прослушки полезных результатов не принес. И он, скрипя зубами, расстался с еще одним устройством, так как в условиях постоянного присмотра за ним самим и явной настороженностью клиента других идей у него пока не было. И второй день прослушки неожиданно принес результаты, с которыми уже можно было работать и планировать дальнейшие действия. Ему повезло. Среди скучных звонков и разговоров об отгрузках, поставках, платежах и городских сплетнях, один разговор оказался очень занимательным. Секретарша торговца Эндрю Анкарстена, бывшего Уильяма Анкэмпбелла, заказывала тому билет на ближайший корабль, следующий до столицы одной из провинций на востоке империи. Она была девушкой исполнительной и обстоятельной, так что по два раза все переспросила и записала, за что Алекс был ей, несомненно, благодарен. И потому ему предстояло снова отправиться по торговым галереям и антикварным салонам. Худощавый и смуглый паренек в одежде простого посыльного, деловито и целеустремленно шагал со свертком в руке в районе пассажирского морского и одновременно речного вокзала, расположенного на берегу бухты. В следующий раз он уже мелькнул возле старого и давно не работающего маяка. Он прошел мимо крепкой двери, запертой на массивный навесной замок. Потом ловко вскарабкался, цепляясь за выступы старой кладки до небольшого окна на уровне второго этажа и толкнул заранее приоткрытую и смазанную створку. Поднявшись на одну из площадок с окном, выходящим на причалы, он неторопливо разложил подстилку достал странный арбалет без дуг, обойму с болтами, покрытыми рунами, аккуратно положил ее и оружие на край подстилки. Затем он сам улегся, занимая удобное положение, надел солнцезащитные очки и принялся спокойно ждать. Вернее, просматривать информацию на экране и следить за причалом. На другом экране он выставил контролируемый радиус вокруг маяка на случай появления неожиданных визитеров. Примерно через минут 20 к пришвартованному большому круизному кораблю потянулись первые пассажиры. Паренек терпеливо стал наблюдать за ними через недавно протертое стекло. Наконец, он встрепенулся, и из здания вокзала вышел тот, кто ему был нужен. Он быстро открыл смазанную маслом створку, напитал болты магической энергией и вставил обойму в оружие. Затем переключил флажок дальности и мощности выстрела, снял предохранитель и накинул на себя успокаивающее заклинание. Задержав дыхание, он мягко нажал на спусковые крючки и, как на тренировке, четко и безупречно выполнил два почти сдвоенных выстрела. Не став наблюдать за результатом, он сразу закрыл окно, поднялся и ни секунды не медли, не теряя времени, стал быстро собираться. Быстро убрал все принесенное с собой, а затем обработал площадку объемным обеззараживающим и убирающим все следы заклинанием и стал спускаться по лестнице, периодически повторяя заклинание. Маяк он покинул тем же самым путем. Худощавый и смуглый паренек в одежде посыльного деловито и целеустремленно шагал со свертком в руке в район пассажирского морского и одновременно речного вокзала. Он не обращал внимания на поднявшиеся на причалах суету и шум, ведь для него, несмотря на выходной день, дела и заботы еще не закончились, и у него еще были другие дела в других местах. Паренек затерялся в одном из закоулках старого города. Потом, через какое-то время, словно из-под земли, в другом закоулке города, появился уже другой молодой парень в обычном костюме и похожий на уроженца Восточных островов. Парень неторопливо направился к ближайшей торговой галерее, где он затерялся среди толп людей, решивших посетить галерею в этот выходной день. Глава 15. Парра. Район Набережной. Ресторан «Лобстеры и вино». Разговор двух джентльменов. Какое-то время спустя. Двое старых знакомых, или скорее даже давних хороших приятелей, заканчивали обед в одном из дорогих ресторанов города. Одним из приятелей был Анхель Ангальего из дома Южного Креста. Другой, так же, как и лорд Анхель, был родным братом главы дома Южного Ветра. Возможно, на этом они и сошлись еще в юности во время учебы. И с тех пор уже много лет поддерживали хорошие отношения и личные, и деловые. И да, жители этой провинции частенько предпочитали добавлять название слова «южный». Они уже пообедали, обсудили деловые вопросы, свежие новости и даже слухи, циркулирующие в обществе, и сейчас неторопливо разговаривали о личных и семейных вопросах. «Как состояние здоровья Михаэля?» — спросил лорд Анхель. «Пока все более-менее нормально», — заговорил его собеседник с не очень-то радостным выражением лица. «Недавно целители провели очередной сеанс, так что какое-то время все будет нормально. Но период между сеансами понемногу уменьшается. Я небольшой специалист в этом деле, но почему бы вам не попробовать обратиться к лорду Алексу Рателю, который сейчас как раз преподает курсы в нашей академии?» Продолжил разговор на эту тему лорд Анхель. «Мы уже обращались ко всем самым известным целителям в городе и даже несколько раз ездили на обследование и лечение в столицу. Но все предлагают практически одно и то же. Эти самые сеансы, которые лишь на время приостанавливают течение болезни. И чем выше ранг целителя, тем выше гонорар. А результат практически тот же самый. Неужели ты думаешь, что, хотя и наверняка перспективный и талантливый, но молодой целитель может предложить что-то другое?» «Повторюсь, я не специалист, но посмотри на меня. Мне он реально помог. По сути, я сейчас как другой человек. Я с ним не один раз общался и могу с уверенностью сказать, что, несмотря на молодость, лорд Алекс явно очень непрост. Не зря его поддерживают лучшие целители столицы, включая грандмастера. И не просто так, как ты понимаешь. Его пригласили вести курс у нас в академии. Тем более вы ничего не потеряете, если к нему обратитесь, даже если он не сможет помочь». Собеседник лэрда Анхеля ненадолго задумался, держа в руке бокал с вином. Потом допил одним глотком остатки вина и заговорил. «Возможно, ты и прав, и стоит попробовать к нему обратиться. И раз ты с ним так хорошо знаком, то я попрошу тебя, Анхель, договорись с ним о встрече». Ладони Алекса перестали светиться зеленым, и он распрямился возле кушетки с лежащим на дне человеком. По просьбе Анхеля Ангальега он приехал сегодня в городскую усадьбу головы дома Южного Ветра для осмотра и консультации. Пациентом его был еще один родной брат главы дома и рода Михаэль, сильный, одаренный в ранге магистра школы Ветра, который командовал боевым крылом дома. На встрече присутствовал и штатный целитель рода, мужчина лет 40, недавно перешедший на ранг младшего магистра. И он озвучил подробно Алексу симптомы, диагноз, динамику, прогнозы и проводимое периодические лечения. И сейчас Алекс, проводя диагностику, убедился, что в целом целитель был прав. У главы боевого крыла было нечастое, но, в общем, известное целителям заболевание. Постепенное обрастание и загрязнение энергетических каналов магическими загрязнениями. У обычного здорового одаренного организм подобными загрязнениями справляется сам. Либо после длительных и интенсивных нагрузок требуется разовая чистка, производимая целителем. И дальше уже снова организм постепенно сам вымывает подобное загрязнение. Но в отдельных редких случаях, как правило, связанных с запредельными и критическими нагрузками на организм, механизм самоочищения может дать сбой, и начинает происходить то самое постепенное обрастание и загрязнение. Да и простая очистка уже не помогает. Требуется периодическое применение более сложных очищающих конструктов. Но все дело в том, что помогает это ненадолго, и через какой-то период времени нужен очередной сеанс очищения. И основной проблемой было то, что процедуры эти достаточно длительные и весьма болезненные, а главное, промежуток между сеансами постепенно сокращается. А если не чистить, то пропускная способность энергетических каналов со временем уменьшается. То есть одаренный, несмотря на свой реальный ранг, фактически становится слабее. Видимо, была очень бурная и явно непростая боевая молодость у главы боевиков этого великого дома, раз он заработал такую патологию. Размышлял Алекс, поскольку это заболевание у того уже было более 10 лет. Конечно, вряд ли он сейчас сам ходит в бой. Но быть в ранге боевого магистра и чувствовать постоянную слабость и угасание возможностей никто не хочет. Еще из разговора с Анхелем Ангальего он выяснил, с чем придется иметь дело. Узнал, так сказать, предварительный общий диагноз, поскольку об этом давнем заболевании знали уже многие, так что у него было время подготовиться и поискать перед консультацией в своих архивах решение данной проблемы. И он его нашел уже в архивах своей семьи. Сложное лечение с применением нескольких объемных конструктов. А сейчас, после многократной диагностики, он убедился в правильности предварительно сообщенного ему диагноза. И вся проблема была в том, что эти лечебные конструкты были предназначены для целителя ранга магистр, а передавать их кому-то он точно не собирался. «Не буду вас до конца обнадеживать», — наконец заговорил Алекс, обращаясь к собравшимся, замершим в ожидании. «Но у меня есть очень старые родовые техники лечения, схожих с подобным случаем, хотя самих я еще не проверял в деле. Мне нужно будет проконсультироваться с моими старшими и опытными коллегами из столицы. И тогда я уже смогу дать вам окончательный ответ. А уже дальше вы сами будете принимать решение. Будете вы рисковать и пробовать это лечение или нет». «То есть для консультации вам нужно будет отправиться в столицу, и все отложится на неопределенный срок?» Задал ему вопрос штатный целитель дома. «Нет. Мне достаточно будет проконсультироваться по телефону, и, возможно, это займет несколько дней. Я просто не могу сейчас сказать, когда мне смогут уделить время старший магистр или даже грандмастер. Они слишком занятые люди. По итогам, я вас сразу извещу и повторюсь. Тогда вы уже сами примете окончательное решение». Естественно, ни проректору и старшему магистру Алексису Григориади, ни тем более грандмастеру Мариусу Гриневичу он звонить даже и не собирался. Но, помня о важности мелочей, совершил несколько звонков в столицу своим компаньонам и заодно узнал у них, как идут дела и какие есть проблемы. Зафиксировал факт звонков, так сказать. Он уже принял для себя решение, а то, что конструкты немного великоваты, так после заклинания родственника-наставницы, безумного гения и магистра, это было уже не так и важно. Откаты и предельные нагрузки он перетерпит. Тем более, что запаса магической энергии ему точно хватит. И это было главным для него. И, естественно, Дом Южного Ветра и сам Михаэль согласились на экспериментальное и непроверенное им лечение. Ладони Алекса перестали светиться зеленым, и он устал и тяжело распрямился возле кушетки с лежащим на ней человеком. Он с трудом удержал вертикальное положение и обычное выражение лица. Его чуть не повело в сторону. Капли пота и испарина покрывали его лицо. Усталость, волны слабости и боли накатывали волнами. Но это все было неважно. А главное, что само лечение прошло нормально и все получилось как надо. И энергии хватило с запасом. А его собственное состояние – это дело второе и поправимое. И он заранее знал об этом, так что и здесь все было, как и предполагалось. Зато открывалась очередная неплохая ниша редких целительских услуг, а это немаловажно для него. Накинув на себя пару укрепляющих и поддерживающих заклинаний, он снова запустил диагностику на пациента и только затем обратился к присутствующему здесь штатному целителю дома. «Прошу вас, коллега, убедиться, что все прошло штатно и лечение подействовало», — проговорил Алекс усталым, но довольным голосом. А когда целитель подтвердил его слова, обратился уже к главе дома Южного Ветра и заодно родному брату пациента. «Как вы слышали, лорд, лечение прошло успешно, и я рассчитываю, что и дальше состояние энергосистемы лорда Михаэля не будет изменяться и ухудшаться. В любом случае, как я и предложил вам изначально, основную плату за лечение вы произведете через месяц. Если, а вернее, когда состояние энергосистемы останется стабильным». «Лорд Михаэль», — обратился Алекс уже к пациенту, — «попрошу вас на всякий случай первую неделю сильно не напрягать энергосистему. Нагрузки не более стандартной типовой разминки и проработки каналов. А вот после можете постепенно наращивать нагрузки, так чтобы до конца месяца выйти на пик своего ранга». «Спасибо вам большое, лорд Алекс», — проговорил вполне бодрый, в отличие от Алекса, пациент. «Давно я не чувствовал себя так легко и хорошо». Как он резонно и предполагал, все недоброжелатели в очередной раз затаились, словно их и не было никогда. Тишь да гладь. Что, в общем-то, было вполне логичным и ожидаемым. Ведь, как он догадывался, той структуре в первую очередь важно было сохранение и соблюдение секретности. А вот во вторую, в третью или в десятую очередь уже решать задачи, вроде воздействия на него. Насколько он понимал, эта таинственная структура занималась тайным противоборством с официальными имперскими спецслужбами. А может быть, сама являлась одной из таких спецслужб. Или, скорее всего, даже группой заговорщиков в ее недрах. И ставила перед собой более глобальные цели. И в рамках этого решала более сложные тайные стратегические и тактические задачи. Впрочем, ему это было неважно, поскольку он случайно попал в поле ее интересов и невольно помешал их деятельности и планам, и сам стал одной из промежуточных задач. Неприятно, конечно, ощущать себя и свою жизнь чьей-то задачей, но что делать, уже ничего не изменить. В любом случае, пока у него появилось спокойное время завершить здесь все свои дела. Так что он спокойно и планово завершил курсы переобучения. А затем совместно с комиссией из местных уважаемых целителей и преподавателей Академии принял экзамены и закрыл контракт с Академией, финансируемой в этом вопросе совместно Великими Домами Юга. Сделку с родом целителей Юго-Западной провинции он тоже успешно закрыл. То есть все основные дела здесь, на Юге, он успешно завершил. В честь завершения переобучения и выпуска специалистов Великие Дома Юга устроили большой праздничный ужин, на который он, естественно, не мог не пойти. И там его ждал немалый такой сюрприз, кроме большого числа поздравлений и благодарностей от недавних учеников. Великие Дома Юга снова преподнесли ему совместный подарок. Они выкупили у прежних хозяев виллу, на которой он проживал, и оформили ее на его имя. То есть он стал собственником неплохой курортной недвижимости здесь в паре, и, несмотря на удивление, он в чем-то понимал их. Они пытались таким образом как-то привязать его к Югу. И в целом они были правы. Он, конечно, не собирался отказываться от такого подарка. Ему понравилось комфортное пребывание и проживание прямо на берегу моря. И у него даже вскользь промелькнула мысль на будущее о покупке собственной яхты. Здесь, на юге, он очень неплохо заработал на курсах, на продаже релакс-техник, на перепродаже ненужных ему артефактов и даже на лечении. А подвал виллы был забит ящиками с превосходным вином. Так что денег у него на счетах скопилось немало. Потому помимо той же яхты, стоило задуматься о покупке или, вернее, заказе уже не обычных, а стратегических артефактов. И, возможно, по этому поводу, помимо наличия подписанных заявок, ему придется обращаться к леди Анне. Но это все были будущие дела и планы. А здесь у него осталось только одно важное дело. Посещение городка «Последний причал» и поиск возможных действующих объектов древних. За лето, проведенное на курорте, он сильно загорел. И, как ни странно, несмотря на все проблемы и перипетии, неплохо отдохнул. Все-таки молодость, время, проведенное в горах, закалка и навыки целителя, да и другие навыки и опыт, позволяли психике адаптироваться и не впадать в уныние и депрессии по каждому поводу. Тем более, что у него были достаточно четкие и понятные планы, задачи и цели на долгие годы, пусть и не привязанные к месту и времени. Не знал он пока, как относиться к истории с Мари и ее родственниками. Он был у них в гостях еще несколько раз, как на официальных, так и неофициальных мероприятиях. И по-прежнему ее родственники относились к нему тепло и доброжелательно. Правда, никаких разговоров о дальнейшем будущем и даже намеков на эту тему не было. Возможно, из-за непростого характера самой Мари. Он не знал пока, как к этому всему относиться. Не было у них внезапной влюбленности и страстей. Но, с другой стороны, им было хорошо вдвоем. И они неплохо ладили. Видимо, действительно противоположности притягиваются. Но, скорее всего, где-то в глубине души он понимал, что, возможно, просто не готов еще к семейным отношениям. Или банально боится этого, так как всю свою недолгую жизнь жил практически без семьи. Так что он принял взвешенное и разумное решение – пустить все по течению и посмотреть, куда вынесет и что получится. Последующие дни были заняты образовавшимися хлопотами и завершением дел перед возвращением в столицу. Он заключил с местным адвокатом постоянный договор на представление его интересов в паре, в том числе и на присмотр за его новым имуществом и нанятыми людьми, открыл для него специальный счет на текущие нужды. Еще один счет он открыл для управляющего, с которым он договорился, и нанял для дальнейшей работы на вилле. Нанял он и другой минимально необходимый для обслуживания виллы персонал, уже по рекомендации управляющего из тех, кто желал остаться. Впрочем, никто не стал отказываться. Догадываясь, что за ним продолжают, пусть и издалека, тайно следить или, по крайней мере, присматривать, свою поездку в город «Последний причал» он старался по возможности не афишировать. Нет, он не скрывался, а именно не афишировал. Держать подолгу личины он не мог. К тому же был велик риск нарваться на каком-то этапе на высокоуровневого одаренного. Тем более он не делал ничего предосудительного, а лишь старался сохранить в относительной тайне место поездки. Срок аренды яхты закончился, и он не стал его продлевать. Опять же, из-за возможного наличия лишних глаз. Билет на пассажирский корабль он приобрел, потерявшись в одной из торговых галерей. В наличии как раз были билеты на ближайший, но не совсем удобный рейс, который прибывал на место ночью. Но он не стал мудрить и спрашивать про другой рейс. И взял билет, решив, что ночью будет даже меньше возможных лишних глаз в порту. Управляющему он просто сообщил, что уедет по делам на несколько дней, и лишь на самый крайний случай оставил у адвоката запечатанный пакет с информацией, указав, что вскрыть его надо только через 10 дней, если он вдруг задержится в неофициальной поездке. С собой он взял в дорогу один из саквояжей со сменной одеждой и свой неизменный баул. На своем экипаже добрался до одной из торговых галерей, где его и отпустил, отправив назад. Накинув личину, он добрался до другой галереи. Сменив личину, добрался до следующей, ближайшей к пассажирскому морскому вокзалу. И только оттуда, уже в своем нормальном виде, взял случайную пролетку и добрался практически в притирку ко времени отправления и успешно занял свою каюту. В общем, практически гарантированно оторвался от любых возможных наблюдателей и соглядатаев. Этот корабль и близко не мог сравниться по комфорту и удобству с круизным лайнером, на котором он прибыл в пару. Но он не особо переживал по этому поводу. Пусть и достаточно тесная, но одноместная каюта с необходимым минимумом удобств была. Кормили тоже вполне неплохо. Что еще надо для недолгого, в общем-то, путешествия? Большую часть времени он провел в каюте, изучая архивы и просматривая фильмы, выходя лишь для приема пищи и недолгих прогулок на палубе после этого. С учетом ночного сна, 36 часов пути пролетели практически незаметно. В порт города последний причал, они, как и планировали, прибыли ночью, так что он попросил извозчика на площади у морского вокзала отвезти его в хорошую гостиницу в центре, где и провел с комфортом время до утра. Хорошо выспавшись, он обильно и плотно позавтракал в ресторанчике при гостинице и, удовлетворенный качеством еды, заказал себе бутербродов и несколько бутылок с морсом, поскольку планировал практически весь день провести на природе за городом. Сегодня он планировал посетить хотя бы пару мест с объектами древних. Карту города он купил, изучил и загнал в браслет еще в паре, так что, выйдя из гостиницы, он недолгое время прогулялся по центру, просто чтобы сориентироваться на местности. И затем уже внешне спокойным, но достаточно быстрым шагом отправился к окраине. Пролетку он не стал нанимать. Решил отправиться на место пешком. Это, возможно, для сугубо городского жителя было достаточно дальним, непривычным и тяжелым маршрутом. А для него прогулка на десяток другой километров в погожий солнечный день была именно прогулкой. Тем более июньской или июльской жары уже в помине не было. Одет он был вполне подходящий и даже в целом неприметно. Так одевались многие молодые люди здесь. Легкий полотняный свободный пиджак-куртка с накладными карманами. Свободные легкие штаны. Удобные прочные ботинки. Правда, все это у него было весьма дорогим и с терморегуляцией. Ботинки так вообще из шкуры искаженной твари. Но никто здесь в этом не разбирается. За спиной у него висел небольшой баул. На поясе нож охотника, на лице модные солнцезащитные очки. То, что нужно для недолгого выхода на загородную прогулку или даже просто для прогулки по городу. Город был как город. Обычный небольшой городок со своим южным колоритом и множеством буйной зелени повсюду. Правда, ему он почему-то показался каким-то неприкаянным, что ли, неуютным и даже тревожным. Хотя внешне ничего такого не бросалось в глаза. Кругом была обычная мирная жизнь, просто это чувство было на уровне каких-то неясных подсознательных ощущений. Немного отойдя от города и убедившись, что рядом никого нет, он свернул ненадолго в кусты и поднял воздух неясыть, чтобы отслеживать ситуацию. Как вокруг, так и на месте нахождения объектов. Неприятные сюрпризы ему были вовсе не нужны. И дальше он бодрым шагом направился к ближайшему объекту древних. За некоторое время до этого. Срочное донесение от старшего тайного агента, псевдоним Паук, куратору. В 10 часов 45 минут поступил звонок от агента Снегирь, внедренного на место проживания фигуранта Барсук. Согласно его срочному сообщению, фигурант Барсук в последние дни явно занимался завершением дел в городе Пара с целью отбытия в столицу. Однако сегодня, в 10 часов и 40 минут, фигурант неожиданно отбыл в одежде для путешествий и с одним саквояжем. Предположительно, отправился в какую-то срочную и неафишируемую поездку. Срочный рапорт куратора. Руководителю дивизиона в городе Пара. В 10 часов 50 минут поступил звонок от старшего агента Паук о том, что фигурант Барсук неожиданно выехал в какую-то предположительно региональную поездку. Мною было принято срочное решение об объявлении экстренного плана «Спрут» и немедленном оповещении и задействовании всех агентов-наблюдателей. Объявленный экстренный план «Спрут» принес результаты. Один из агентов, наблюдающих за старыми пассажирскими причалами в порту, опознал фигуранта «Барсук», который поднялся на борт пассажирского корабля «Мурена», совершающего местный региональный рейс. Пассажирский корабль «Мурена» отправился по расписанию в 12 часов 40 минут и следует из порта города Пара до порта города Последний причал. Ориентировочное время в пути 36 часов, с заходом в порт города Навара. Ориентировочно через 23 часа. Виза руководителю дивизиона в городе Пара. Срочно! Куратору в городе Навара За 3 часа до прибытия в порт корабля «Мурена» объявить экстренный план «Спрут» с целью обнаружения и отслеживания фигуранта «Барсук». Командам 2БИС-3БИС объявить код готовности 2. В случае схода на берег фигуранта «Барсук» далее задействовать план «Пастух» и по возможности задействовать план «Поляна». Ход операции и доклады держать под личным контролем. Срочно! Куратору в городе «Последний причал» за 3 часа до прибытия в порт корабля «Мурена» объявить экстренный план «Спрут» с целью обнаружения и отслеживания фигуранта «Барсук». Командам 2БИС-3БИС объявить код готовности 2. В случае схода на берег фигуранта «Барсук» далее задействовать план «Пастух» и по возможности задействовать план «Поляна». Ход операции и доклады держать под личным контролем. Он прошел уже примерно половину километра за городом. А неясыть все это время делала уже который круг, транслируя картинку в реальном времени и постепенно расширяя радиус. Поблизости пока никого не было, и никто им не интересовался. Но вот аппарат подал сигнал. Алекс чуть замедлился, просматривая запись. На соседнем выезде из города на некотором от него удалении остановился экипаж, из которого выгрузились несколько человек и направились в кусты. Так что пока ничего необычного и настораживающего. Аппарат в очередной раз расширил радиус, уходя на новый круг, и опять поступил сигнал. Алекс еще до конца не освоился, и ему снова пришлось замедлить шаг, чтобы просмотреть запись. Теперь уже на другом выезде из города, но уже с другой стороны от него, также обнаружился экипаж, из которого также выгрузились несколько человек. И это уже заставило его насторожиться. Пришлось ему даже ненадолго остановиться, скорректировать траекторию движения неясыти и поставить сканирующие метки на непонятных незнакомцев. А пока он этим занимался, поступил еще один сигнал. И затем еще один сигнал. Закончив с этим делом, он продолжил движение, но теперь уже более шустрым шагом. Потом, мысленно хлопнув себя по лбу, он активировал тактический анализатор и тактический экран. И уже через совсем недолгое время ситуация стала окончательно проясняться. Если тактический анализатор не ошибался, а он явно не ошибался, то в его направлении сейчас достаточно быстро двигались 4 полные боевые звезды, 2 десятка человек. Получалось, что 3 звезды постепенно брали его в клещи, 4-я звезда двигалась чуть позади на некотором удалении. Похоже, это были явно опытные и сработанные боевые звезды. Теперь на картинках он видел, как они двигаются. Точно не хуже, чем опытные охотники на искаженных тварей на марше. Никаких лишних движений. Каждый знает свое место в построении. Они перемещались легким и внешне неспешным бегом, которым наверняка могли двигаться часами, загоняя и выматывая жертву, не давая ей отдохнуть и не оставляя выхода. Ему еще относительно повезло, если это, конечно, можно назвать везением, что он засек их на дальних подходах, потому как сканер он настроил в виде большого эллипса, ожидая появления людей в первую очередь на дороге. Так что, если бы не неясыть, то боковые группы преследователей он засек бы в последнюю очередь, когда они подобрались бы достаточно близко, да и на замыкающих группу, возможно, не сразу бы обратил пристальное внимание. Не просто так, получается, он чувствовал неясные и необъяснимые отголоски тревоги в городе. Видимо, так неявно подсознание реагировало на возможную опасность и скрытое наблюдение, очевидно маскируемо особо мощными магическими артефактами. И теперь ему пока оставалось только бежать вперед и пытаться выдумать какой-то план. Вступать в прямой бой с 20 явно опытными и матерыми профессионалами было явно плохой и точно неправильной идеей. Глава 16. Сейчас он уже понимал, что это явно была заранее спланированная операция и действие той самой таинственной структуры, решившей, видимо, перейти к более активным и масштабным действиям здесь, на отшибе, и в захолустном городе, куда из сотрудников спецслужб ссылают всех провинившихся и неудачников. А еще получалось, что он изначально ошибся в размахе, многоуровневости, дальности и глубине планирования их деятельности в отношении него. Он-то считал себя незначительной величиной и несущественной проблемой для них. А еще его не отпускало чувство, что его принимают за кого-то другого и задействовали неадекватно большие ресурсы для его уровня и значения. Не мог он так ошибиться в своих предположениях и расчетах. Да, Он дважды невольно, хотя и практически случайно, сорвал серьезные операции и планы структуры. Но вряд ли там кто-то преувеличивает его значение. То есть не должно быть такого, что сейчас происходило. Мозг, подстегиваемый серьезной смертельной опасностью, с огромной скоростью обрабатывал информацию на основе вновь поступивших и нерадостных для него данных. У него сейчас созрела лишь одна абсолютно бредовая для него, но как-то объясняющая все происходящее гипотеза. Имущество. В основе всего лежало то самое проклятое, огромное имущество, оставшееся от опального великого князя и его ближников. Не просто огромное, а по сути немалый кусок империи, земли, недвижимость и прочее. Сейчас он уже стал спешно все сопоставлять, вспоминая рассказ генерала о группах влияния и его непонимании, не забывать, что они ему вовсе не друзья. И получалось, что все те нелепые и непонятные для него слухи, циркулировавшие в столице, что он является наследником великого князя, пошли вовсе не после его пары упоминаний вскользь, тем более он упоминал об этом не такими значительным людям, а были запущены и поддерживались намеренно кем-то влиятельным. Скорее всего, его использовала в своих играх и раскладках одна из могущественных и набравших силу групп влияния на самом верху. Отсюда и все эти неожиданные знакомства с влиятельными людьми, и все эти преференции, недвижимости, заработки. Его появление в столице, очевидно, решили использовать как повод и отправную точку, для того, чтобы под шумок перераспределить доступ к этому имуществу и финансовым потокам. По сути, использовали как знамя, как повод, как раздражитель, как приманку. Другая же могущественная группа, возможно, утратившая со временем часть влияния, естественно, пыталась этому противодействовать и сохранить контроль над имуществом или какой-то его частью. Отсюда и задействованные ресурсы и тайные действия. И все это делалось, скорее всего, руками различных спецслужб. Но главное для него, никому из них не было дела до того, что он не настоящий наследник. Никто не станет разбираться в этом после передела. Он стал разменной монетой и камушком в жерновах. Он просто оказался функцией, временным ресурсом, приманкой, переходящим вымпелами и тактической задачей. А в итоге, возможно, не нужен будет никому живым. Правда, это запоздалое понимание никак не помогало ему в текущей ситуации и в текущих проблемах. Сейчас нужно было как-то решать висящие за спиной проблемы, и с этим было сложно. Но в любом случае получается, что его изначально взяли в полноценную разработку со всеми вытекающими последствиями, а его мощные артефакты и нехарактерные для целителя навыки только подлили масло в огонь. Теперь, имея на хвосте мощную загонную команду, сложив и сопоставив все факты, он начал понимать, что, скорее всего, они изначально сделали ставку на его поездку из столицы на юг, где нет такой концентрации опытных сотрудников спецслужб. Нет, наверняка не они устроили все эти трения между гильдиями целителей, но они явно знали об этом и учли в своих раскладах, а, возможно, и сыграли в темную, и сами подкинули южным домам идею о его приглашении. И заодно просчитали и его реакцию, и согласие. Сейчас он уже ничему бы не удивился. А еще получилось, что все это время они постоянно тайно наблюдали за ним и анализировали, набирали массив данных, осуществляя точечное воздействие и проверяя его возможности и навыки. А главное, и скорее всего проверяли, кто стоит за ним, и кто прикрывает, и прикрывает ли вообще. И все это время просто выжидали подходящий момент, чтобы начать действовать более серьезно. И получается, что он как раз предоставил им такую возможность, сам себя перехитрив и скрывшись ото всех, кроме них. Он сам не заметил, что снова подключились несколько потоков сознания, и все эти размышления не мешали ему бежать по дороге и производить на ходу некоторую подготовку. Первым делом он надел дополнительный пояс под сумками, потом закрепил средний защитный амулет. Следом мангуст и разделочный нож заняли свои привычные места. Затем свое место заняли обоймы с болтами и мешочки с камешками. На голову он на ходу повязал бандаму, а потом уже появился стреломет. Теперь он мог уже огрызаться и хоть что-то противопоставить загонщикам. Со стороны это выглядело наверняка странно и непонятно, но пыльные загородные дороги в одиночестве Внешне легко и непринужденно, словно на тренировке, бежал молодой человек. Но бежал почему-то не в одежде для физических занятий, а в обычном летнем городском костюме и в солнцезащитных очках на лице. Сюрреализма добавляло и то, что он был увешан оружием. Но ему сейчас не было дела до того, как он выглядит со стороны. Все его потоки сознания в срочном порядке искали выход из сложившейся ситуации, но пока не находили ничего более-менее приемлемого. Он пробовал было нарастить темп бега, но преследователи тоже легко добавили, несмотря на то, что две группы бежали не по дороге, а по пустоши. Очевидно, они были в прекрасной форме, и постоянные марш-броски и ускорение не доставляли им никаких проблем, в отличие от него. В последнее время у него не было возможности поддерживать себя в идеальной беговой форме. Потому он оставил эту идею и снизил темп. Его преследователи тоже подстроились под него, правда, постепенно, по капельке, но сокращая расстояние. И чуть позже он начал понимать, почему. Последняя, четвертая группа чуть отстала за это время. Она продолжала двигаться в постоянном ровном темпе. И эта четвертая группа почему-то беспокоила его больше всего. И он, доверяя невнятным предчувствиям, уделял наблюдению за ней значительную часть времени. Время от времени он напитывал магической энергией и разбрасывал заготовленные и покрытые рунами камешки. Он не надеялся, что эти малюсенькие магические мины смогут пробить защитные амулеты преследователей, но рассчитывал, что хотя бы немного отвлекут и задержат кого-то из них. А в голове наконец-то начал созревать хоть сколько-нибудь приемлемый план действий, на который его натолкнуло предварительно тщательное изучение карт местности и объектов вокруг. Неподалеку от города Последний причал располагалась большая база Имперского военного морского флота. Если он сумеет добраться до нее, то вряд ли преследователи рискнут преследовать его там, и тем более нападать на глазах у военных моряков. Вряд ли они на полностью официальной миссии. Но проблема была в том, что база была неподалеку, если добираться по другой дороге вдоль берега моря. А его отделял от базы и моря мощный скальный массив. И как показывал тактический анализатор, чтобы добраться до базы, ему придется обогнуть этот массив почти по кругу и пробежать еще 20 километров. Казалось бы, ничего сложного для него. Но это если забыть про преследователей, висящих на хвосте. А они как раз не дают этого сделать, постепенно догоняя его. Лезть в незнакомые горы, не зная о них ничего, он и не помышлял. Да и, скорее всего, среди преследователей есть люди, хорошо знающие местность и обстановку. И наверняка все они проходили горную подготовку. Это у себя в горах. У него был бы неплохой шанс оторваться и уйти. А здесь вряд ли. Так что этот вариант он оставит на самый крайний случай. А вот посетить объекты древних все же стоило. Во-первых, возможно, там удастся найти какие-то укрытия, немного передохнуть, попрятаться и пострелять. Сбить резвый настрой с преследователей. А во-вторых, вдруг на удачу найдется действующий объект древних, пусть даже тот же склад, и он скроется там, откуда его не выкурить и не добраться преследователям. А там он отдохнет и подумает, как поступить. Сейчас стоит использовать любой самый призрачный шанс. В любом случае, хуже уже не будет. Пока что был относительный, хотя и не очень-то ровный, но все же паритет. Поскольку он засек преследователей на дальних подступах, они еще не могли применять по нему ударные боевые заклинания. С другой стороны, он тоже пока не мог их достать, даже из стреломета с максимальной дальностью стрельбы. И какие-никакие укрытия могли бы, возможно, помочь это исправить. Но надо смотреть на месте, чтобы не загнать самого себя в ловушку. А пока оставалось только бежать. И снова он ошибся в своих прогнозах. В скором времени стало хуже. Не зря его беспокоила та последняя преследующая его группа. И не зря он подсознательно постоянно уделял ей внимание. Вначале он не понял, что его насторожило. Потом, внимательно присмотревшись, он понял, в чем дело. Четверо преследователей в последней группе прямо на ходу составили что-то похожее на магический круг. А последний из пятерки прямо на ходу надел на голову какую-то массивную полумаску. Боевой тактический дальномер. Дошло до него через мгновение. Получалось, что по его душу отправили аж целого старшего магистра. И сейчас этот монстр прямо на ходу готовил какое-то убойное, мощное и дальнобойное заклинание при поддержке магического круга. И это был явно очень опытный боевик, умеющий работать даже на бегу. Конечно, вряд ли на бегу он сможет сотворить что-то запредельное, но для него и самого слабого из подобного арсенала хватит с лихвой. Никакой защитный амулет не поможет. Возможно, его изначально планировали захватить живьем, но сейчас, очевидно, было принято другое решение. Или просто старшему магистру банально надоело бегать за каким-то мальчишкой. Алекс весь превратился в сжатую и предельно напряженную пружину, отслеживая малейшие изменения, и в какой-то момент предчувствие кольнуло «беги». И он рванул вперед на пределе сил и крайне вовремя. Сзади мощно ухнуло. Несколько осколков камней были отражены защитным амулетом, а следом его догнала взрывная волна, и он чуть не полетел кубарем, с трудом сумев сохранить равновесие. Он снова бежал ровно и размеренно, пытаясь восстановить силы и сбитое дыхание. На одном из экранов отсчитывал секунды таймер. На передышку у него было примерно десяток минут, пока старший магистр, а главное, маги его поддержки, восстановят силы и наверняка нанесут новый удар. Он свернул с дороги, поскольку приближался первый из объектов древних, но уже издали начал понимать, что здесь только сплошные руины, и, скорее всего, здесь ловить нечего. На всякий случай, запустив сканирование, он продолжил свой бег, а после снова вернулся на дорогу, поскольку сканер ничего не показал. Прошло 10 минут, потом еще 5, когда маги поддержки в последней группе снова составили круг. Опять потянулись тяжелые томительные мгновения ожидания. И снова укол предчувствия и стремительный рывок на пределе сил. И в этот раз он не удержал равновесия и покатился кубарем, но быстро вскочил и продолжил бег, на ходу накидывая на себя лечебные и восстанавливающие заклинания и пытаясь выровнять дыхание. Очки действительно держались как приклеенные, да и терморегуляция одежды пока что справлялась, иначе было бы гораздо хуже. Так что спасибо мастеру Яфе за добротную работу. Снова таймер отсчитывал минуты и секунды, но силы восстанавливались неохотно. Он начал постепенно уставать от общего напряжения, от неотвратимой погони и от стремительных рывков. Даже если они снова не попадут по нему, то все равно постепенно измотают и нагонят. Возможно, и на это тоже делалась ставка преследователей. Они-то бегут ровно, экономя силы, и никуда не торопясь. А прибегать к усиливающим заклинаниям безумного магистра он пока не хотел. Оставлял их на самый крайний случай. Вначале он не понял, что происходит, поскольку все внимание делил между бегом, дорогой и отслеживанием на периферийных экранах преследователей, особенно последние группы. Потом до него дошло, что его браслет постоянно вибрирует, а следом на одном из экранов появился мигающий значок. И он развернул очередной экран. На экране мигало окно «Переходы», и он активировал его, и следом пошел текст. «Внимание! В зоне доступа устройства обнаружен типовой модуль пространственного перехода. Запросить возможность подключения и допуска к модулю». Алекс нажал «Да» и не стал ждать, пока пройдут все проверки, и переключил все внимание на преследователей, и был неприятно удивлен. Они, естественно, приблизились к нему, и, возможно, скоро по нему смогут бить и другие группы. Вряд ли там собрались ученики и подмастерья. «Выполняется запрос на временное подключение. Выполняется анализ протоколов. Выполняется вход из спящего режима. Проверка уровня допуска. Уровень допуска подтвержден. Разрешить постоянное подключение к объекту в режиме ограниченной функциональности». Алекс, естественно, нажал «Да». Теперь он уже и сам видел объект, и тот, несмотря на значительное разрушение, выглядел значительно лучше, чем предыдущий. А главное, он видел те самые многочисленные стены древних. Как он понимал, сборщики и накопители магической энергии. И вот они выглядели неповрежденными. Следом он выбрал выкладку с пояснениями. И тут ему очень повезло. С умением древних до предела упрощать пользование. На экране появилась не только схема объекта с многочисленными пояснениями, но и вкладка «Проводник». Он нажал на нее, и перед глазами появились зеленые тусклые стрелочки, показывающие, куда ему надо двигаться. И сейчас он даже не догадывался и не понимал, что если бы не несколько потоков сознания, то вряд ли он успевал бы все это делать на ходу. От изучения схемы его оторвал мощный взрыв заклинания метрах в 50 позади. Таймер обратного отчета еще не истек, но это уже ударил кто-то самый нетерпеливый из ближайшей группы преследователей, подобравшихся непозволительно близко. Он добавил холду и вскоре нырнул за ближайшие конструкции и развалины. Дал команду на возвращение неясыти, затем быстро проскочил вдоль развалин, на ходу перехватывая стрелометы и переводя режим дальности стрельбы. Ненадолго замер, пытаясь немного успокоиться и сосредоточиться. Потом вынырнул с другого края, упираясь локтями замер, и выстрелил двумя двойками и одиночным выстрелом. Двое точно упали, как минимум ранены, и остальные пока явно убавят пыл и залягут, поджидая остальных. Но он не стал дожидаться и снова побежал по стрелкам, перепрыгивая и оббегая многочисленные обломки и руины. Часть строения достаточно большого комплекса не выдержала испытания временем. Он активировал скрывающий амулет, забрался на второй этаж очередного здания, задействовал отвод глаз и снова приподнялся. Но отстрелять успел только одну двойку, так как чувство опасности взвыло. Выпустив третий болт никуда, он рухнул на пол и вовремя. Над головой пролетело мощное заклинание. Похоже, теперь к нему относились крайне серьезно. Но еще одного он точно успел положить. Или как минимум серьезно ранить. И, возможно, это было даже лучше. Вряд ли они бросят раненого. Или раненых ранее. Старший магистр пока что не наносил ударов. Очевидно, пока еще не добрался до объекта. И это было к лучшему. Вернулась неясыть, и он убрал ее и осторожно двинулся дальше. Наконец-то система подсветила ему защитный барьер, и он с затаенным напряжением преодолел его. И только после этого вздохнул с некоторым облегчением. Сразу после этого поступило сообщение, что модуль увеличивает степень защиты. «Неужели система дожидалась, пока я попаду внутрь периметра?» Мелькнула у него мысль, но он тут же забыл об этом, пока еще ничего не закончилось. Очередная дверь разблокировалась, и он, следуя подсказкам стрелок, прошел по очередному коридору, разблокировал следующую дверь и попал в очередное пустое помещение. Засветился большой экран и первым выдал сообщение об очередном увеличении степени защиты объекта. Следом появилась очередная надпись. «Отобразить доступные пространственные переходы?» Он, естественно, выбрал «да». «Внимание! Производится считывание сетчатки глаз». «Считывание завершено. Допуск подтвержден». Даже сквозь несколько стен он почувствовал отголоски мощного глухого взрыва и некоторую вибрацию. Даже освещение мигнуло, и появилось очередное сообщение об увеличении степени защиты объекта. Очевидно, что это старший магистр набрался и тоже вступил в дело. И получалось, что вовсе не так безуспешно. «Внимание! Доступные к перемещению пространственные переходы. ПП номер 001637XXXX2119XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX пропуска. Выбрать доступный к перемещению пространственный переход. Алекс крепко задумался. Стоит ли соваться дальше или пробовать переждать пока здесь? Ведь наверняка флотские, да и в городе уже засекли мощные выплески боевой магии. И в любом случае через какое-то время отправят отряды для разбирательства. А он под прикрытием барьера попробует выбраться с другой стороны и нанести урон нападавшим. Но от размышлений его отвлек звук очередного мощного глухого взрыва. В этот раз не только мигнуло освещение, но даже посыпались камушки с потолка. И снова поступило сообщение об увеличении степени защиты объекта. Возможно, остальные одаренные составили дополнительный магический круг, и получалось, что старший магистр своими ударами может наносить урон даже объекту древних, к тому же простоявшему уйму лет без обслуживания и ремонта. Так что он прекратил размышления и нажал «Да», тем более что на экране светилась вкладка «Отменить переход». Подсветилась и открылась очередная дверь, а на экране появился таймер обратного отсчета. Едва Алекс прошел в очередное пустое просторное помещение, Дверь за ним заблокировалась. Появился очередной экран с тем же таймером отсчета и вкладкой отмены. Затем надпись сменилась на другую, сообщающую, что модуль вышел из спящего режима и задействуется система полной активной защиты модуля. Потом появились несколько экранов, и он увидел, как из-под земли и на крышах некоторых зданий появились башенки, цветами и материалом похожие на стены. Последовало несколько мощных магических сполохов. Ему показалось, что гораздо более мощных, чем он видел на кораблях. И группы преследователей, включая и могучего старшего магистра, перестали существовать. От них просто ничего не осталось. И следом появилась надпись об устранении угрозы несанкционированного проникновения и воздействия. Он на какое-то время просто пораженно замер, ошарашен мощью и возможностями защитных оборонных систем древних. И ему очень захотелось себе такую же, или даже не одну, и в дом, и на виллу, и, возможно, на яхту. Тогда явно будет проще договариваться со всеми. Он посмотрел на таймер. Оставалось еще 3 минуты до перехода. Так что он шагнул к экрану, чтобы остановить перемещение. Удачно он попал на очередной объект древних, вытянул счастливый билет. И теперь ему точно было здесь чем заняться. Все тщательно изучить, возможно, попытаться что-то приспособить в жизни. И тогда, уже получив все сведения и знания, подступиться к самому переходу. Но это дело будущего. И пока непонятно дальнего или ближайшего. Тем более, пока абсолютно непонятно, куда ведет этот переход. Да еще и предстояло разобраться со своими проблемами здесь, как-то выйти на тех, кто принимает решения в этих самых группах влияния. И здесь он пока не знал даже, с какой стороны подступиться и с чего начать. Но он точно что-нибудь придумает. Он нажал на вкладку остановки перехода, и на экране появилась надпись. После активации системы полной защиты модуля, внешней угрозы и отражения несанкционированного проникновения и воздействия, отмена активации пространственного перехода невозможна. Разблокировка входа также невозможна. Внимание! Займите место в центре площадки перемещения. До активации осталось минута 53, 52, 51. Он пораженно и опустошенно замер. Потом, как в тумане, шагнул и замер на середине комнаты. В голове крутились и мелькали какие-то отстраненные и далекие мысли о том, что не просто так это место назвали «последний причал», что он больше не увидит Мари, своих появившихся друзей, других хороших и добрых знакомых, появившихся у него. Потом еще более отстраненно мелькнули мысли, что пропадут все его немалые деньги, недвижимость и прочее. Разве что клиника уцелеет и будет существовать. Мелькнула мысль, что Фредерик Рейнер не получит свой подарок. Старейшины клана прислушались к его просьбе и через капитана передали ему пока еще не привязанный стреломет. И он хотел подарить его тому на день рождения. Потом он встрепенулся, и его разум начал оживать. И на последних секундах отчета его воображаемом блокноте появилась новая запись. Что если он выживет? То обязательно вернется когда-нибудь сюда, на Саард, и найдет всех этих людей, что не дали ему жить здесь спокойно. А потом наступила темнота. Вместо эпилога. Кругом была только более темнота. Казалось, что его раздувает и переполняет неведомая бешеная сила, и скоро его просто разорвет на части. Его словно прокручивали через гигантскую мясорубку, и все те магические откаты и последствия воздействия негатора, что были раньше, казались сущей мелочью по сравнению с этим. Правда, он не помнил и не осознавал, что это были за откаты, и что за негатор. А потом его снова накрыла темнота и забвение. Он очнулся лежащим на полу в каком-то освещенном просторном и пустом помещении. Тело его крутило и ломало. Голова пульсировала мучительной болью. Он не помнил, что произошло. Как здесь оказался, не помнил, кто он. Он попытался перевернуться на спину, но что-то ему мешало. С трудом скинув лямки небольшого баула, он перевернулся на спину и лежал так какое-то время, пережидая приступы боли. На его лице были надеты очки, и они почему-то не снимались, словно были приклеены. Наконец, ему немного полегчало, и он с трудом сел. Подтянув к себе баул, он открыл его. И первым делом ухватил бутылку с морсом. Мелькнула мысль, что зачарованное стекло перенесло все встряски и падения. Правда, какие встряски и падения он не помнил. Жадно выпив одну бутылку, он ухватил вторую и сделал еще пару глотков. Потом он вытащил из баула какой-то помятый сверток. В свертке оказались помятые бутерброды. И он почувствовал, что просто зверски голоден. Когда от бутербродов не осталось и следа, да и вторая бутылка с морсом показала дно, он почувствовал себя сытым, да и самочувствие улучшилось. С осторожностью он поднялся на ноги и огляделся по сторонам. А возле одной из стен слабо светился какой-то экран. При его приближении он начал светиться ярче, и он увидел надпись. «Внимание! Завершен переход с площадки модуля ПП номер 004018. 198-976. На площадку модуля ПП номер 001637-219523. Наименование и координаты точек перехода недоступны по уровню допуска. Разблокировать выход из помещения для перемещения». После прочтения этих надписей на него разом нахлынула лавина воспоминаний, так что его даже повезло, что ему пришлось даже опереться о стену, чтобы снова не упасть. Когда загрузка завершилась, он накинул на себя несколько восстанавливающих и бодрящих заклинаний, затем проверил состояние оружия, закинул за спину баул и попытался осмотреть себя со стороны. Одежда была мятая и запыленная, одна штанина чуть порвана, видимо, в какой-то момент зачарование слетело, так что он отряхнул и привел себя в порядок как мог. Получается, что перемещение в целом прошло удачно, если не вспоминать о той дикой разрывающей, выворачивающей и всеобъемлющей болью. Интересно, это всегда так при переходах? Или только в первый раз? Или просто мне так повезло? Мелькнули у него в голове хаотичные мысли. Оглядев еще раз помещение, он взял в руку мангуст и нажал «Да» на экране. За дверью оказалось точно такое же помещение, как и на предыдущем модуле. Ну да. Был на одном типовом объекте древних, считай, был на всех других. Поскольку он не особо помнил планировку, тогда точно было не до того, то снова активировал схему и проводника и осторожно стал пробираться на выход. Как он и предполагал, по дороге он никого не встретил, но все равно оставался на стороже. Выйдя из здания, он увидел односторонний прозрачно-защитный барьер. Но обойдя по кругу, не увидел ничего, кроме стен, полуразрушенных строений и конструкций. Но он пока не решил покидать пределы модуля и попробовать разобраться с помощью браслета, куда он попал, получить информацию, хранящуюся в модуле, а потом уже предпринимать какие-то действия. Потом у него мелькнула мысль попробовать разобраться с помощью браслета напрямую. Возможно, тот уже нашел доступные сети. Ведь, по всем прогнозам, Алекс должен был попасть в более развитый мир. И да, похоже, что браслет действительно нашел доступные сети. Он перешел в режим максимального ограничения работы, сохраняя лишь минимальные функции, сообщив, что обрабатывает информацию, адаптирует интеграцию с сетями, скачивает и устанавливает доступные обновления. И еще много не совсем понятных слов и формулировок. В общем, ушел на многочасовой отдых, не дождавшись от него отмены. Видимо, когда Алекс находился в отрубе. Так что это может быть надолго. Без браслета, а вполне возможно, что и тот не сможет помочь, но модуль через экраны не желал общаться с ним, показывая лишь минимально доступные функции. По сути, только и сделать запрос на возможные доступные переходы и возможность зайти и выйти. Вначале он хотел подождать восстановления работоспособности браслета, но, проболтавшись без дела полдня и не дождавшись результатов, решил рискнуть и подошел к барьеру. Барьер без проблем пропустил его. Он развернулся и с замиранием сердца двинулся назад и с облегчением шумно выдохнул, пройдя обратно. Он залег на крыше самого высокого здания поблизости и в который раз уже оглядывал унылые окрестности. Повсюду были какие-то явно промышленные развалины. А дальше все закрывали высокие терриконы какой-то отработанной породы. Похоже, раньше здесь было какое-то огромное добывающее предприятие, сейчас явно заброшенное. Переключив очки в режим тактического дальномера, он рассматривал территорию, потом поменял направление и стал рассматривать другую сторону. Вначале он решил, что ему показалось, что он заметил какое-то движение. Он снова вернулся к этому сектору и через мгновение снова заметил движение. Кто-то двигался по территории. Настроив приближение и включив запись, он стал ждать. И вскоре увидел группу из 3 человек, настороженно перемещающихся между развалинами. Он еще добавил увеличение. Обычные люди на вид, одетые во что-то похожее на комбинезоны. За спинами баулы, на поясах какие-то клинки, вроде мачете. У 2 на руках оружие, отдаленно похожее на его стреломет. Он еще добавил увеличение и заметил обветренные и загорелые лица. Одежда на них оказалась достаточно грязная, потрепанная и местами порванная. Оружие больше походило на подобранное на свалке. Не очень-то это походило на более цивилизованный и развитый мир, в который он, по идее, должен был попасть. Конец 4 книги.